Русские традиции. Как проходили роды на Руси? Незадолго до родов день и час рождения старались особенно утаить. Даже родильную молитву упрятывали в шапку и только тогда относили священнику в церковь. Наши предки верили: рождение, как и смерть, нарушает невидимую границу между мирами умерших и живых. Поэтому такому опасному делу нечего было происходить вблизи людского жилища. У многих народов роженица удалялась в лес или в тундру, чтобы никому не повредить. И у славян рожали обычно не в доме, а в другом помещении, чаще всего в хорошо истопленной бане. Домашние прощались с родильницей, сознавая всю опасность, которой подвергается ее жизнь. Родильницу укладывали около рукомойника и давали в руку кушак, привязанный к брусу палатей, чтобы держалась. Во все время родов перед святыми иконами зажигали венчальные или крещенские свечи, чтобы материнское тело лучше раскрылось и выпустило дитя. Женщине расплетали волосы, в избе раскрывали двери и сундуки, развязывали узлы, открывали замки. Бесспорно, психологически это помогало. Будущей матери обычно помогала немолодая женщина, бабушка-повитуха, опытная в подобных делах. Непременным условием было, чтобы она сама имела здоровых детей, желательно мальчишек. Кроме того, при родах нередко присутствовал муж. Теперь этот обычай возвращается к нам в качестве эксперимента, заимствованного за границей. Между тем, славяне не видели ничего необычного в том, чтобы рядом со страдающей, испуганной женщиной был сильный, надежный, любимый и любящий человек. Мужу родильницы отводилась особая роль при родах. Прежде всего, он должен был снять сапог с правой ноги жены и дать ей напиться, затем развязать пояс, а после прижимать колено к спине роженицы, чтобы ускорить роды. Бытовал у наших предков и обычай, сходный с так называемой кувадой народов Океании. Муж нередко кричал и стонал вместо жены. Зачем? Этим муж вызывал на себя возможное внимание злых сил, отвлекая их от роженицы. После благополучных родов бабушка-повитуха закапывала детское место в углу избы или во дворе. Сразу же после рождения мать касалась рта младенца пяткой и приговаривала: «Сама носила, сама приносила, сама починивала». Делалось это, чтобы ребенок рос спокойным. Сразу после этого повитуха перерезала пуповину, завязывала ее и заговаривала грыжу, закусывая пупок три раза и сплевывая три раза через левое плечо. Если это был мальчик, пуповину перерезали на топорище или стреле, чтобы рос охотником и мастеровым. Если девочка, на веретене, чтобы росла рукодельницей. Перевязывали пупок льняной ниткой, сплетенной с волосами матери и отца. Привязать — по-древнерусски «повить». Вот откуда повитухи, повивальные бабки. После заговаривания грыжи младенца мыли, приговаривая: «Расти сбрус вышины, да печь толщины». Обыкновенно мальчику клали в воду яйцо или какую-то стеклянную вещь. Девочке только стеклянную. Иногда в едва нагретую, чтобы не обжечь воду, клали серебро для очищения и чтобы ребенок рос богатым. Чтобы младенца не сглазили, мыли его первый раз в воде, слегка забеленной молоком. Потом для богатства клали на вывернутый тулуп. Обмывая младенца, повитуха выправляла его члены, исправляла голову, которая обычно бывает мягкой, как воск. Во многом от ее умения зависело, каким быть ребенку — круглоголовым, длиннолицым или вообще уродом. Обмывши младенца, пеленали его в узкий длинный свивальник и наголовник. Если боялись, что будет младенец беспокойным, пеленали его в отцовские порты. Чтобы младенец рос красивым и пригожим, покрывали его зеленой материей, Первое время младенца оставляли на свободе, и лежал он где-нибудь на лавке, пока не забеспокоится, не закричит и не попросит зыбки. Зыбка — это овальный ящик из луба с донышком из тонких дощечек, сделать который должен был отец. Если роды происходили в избе, то отцу первому вручали младенца, и он укладывал его в зыбку, как бы признавая тем самым свое отцовство. Бывало, что младенца клали в колыбель, деревянную раму со слабо натянутым на ней холстом, так что получалось удобное углубление. И колыбели зыбку привешивали к очепу, длинному шесту, одним концом крепящемуся к потолку и совершенно свободно гнувшемуся вверх или вниз. Над самой зыбкой ничего не вешали, чтобы нечаянно не закрыть младенца от ангела. Детскую перинку набивали перьями, а чаще всего сеном, покрывали холщовыми простынями, а младенца укрывали ситцевым лоскутным одеяльцем. Управившись с младенцем, повитуха давала родильнице выпить толокна, пива, потом парила ее в печи, правила ей живот и сцеживала первое плохое молоко. Если приходилось идти в баню, молодая мать оставляла в зыбке ножницы, а под зыбкой веник, чтобы младенца не украла нечистая сила. Омовение в бане — обряд особый. Для него готовили чистое ведро и непитую воду, набранную обязательно по течению реки. Бабушка-повитуха лила воду через свой локоть и заговаривала молодую мать от укоров и призоров. После этого повитуха собирала воду в туесок, бросала в него три уголька из печи и трижды окатывала водой вначале каменку, а потом дверную скобу, нашептывая при этом заговор моления. После такого рода волжбы вода считалась заговоренной, и повитуха набирала ее в рот, брызгала в лицо родильницы и еще раз повторяла заговор от укоров и призоров. На другой день после родов к счастливой матери приходили соседки и знакомые с поздравлениями и приносили ей разные сладости на зубок. Через неделю, а иногда уже на третий день, родильница возвращалась к своим обязанностям по хозяйству. Но только после совершения очистительного обряда, известного как «размывание рук». Если молодой матери приходилось выходить на работу в поле, то уход за новорожденным поручался пестунье из домашних, старухе, а чаще всего маленькой девочке-сестричке. Новые порядки в семье. И вот вы уже не просто супруги, а молодые родители. Начинается новая жизнь. У вас появится множество радостных хлопот, ведь ваш ребенок пока еще полностью зависит от вас. Конечно, кормить грудью может только мама, но папа тоже очень важен для маленького. Вам придется действовать сообща, очень слаженно и организованно. Выберите имя ребенку, если вы не сделали этого раньше. Составьте список важных срочных дел. Среди них — оформление необходимых документов и медицинское наблюдение за мамой и малышом. Прежде всего, маме важно восстановиться после родов. Поэтому ей нужны помощники, которые возьмут на себя большую часть домашней работы. Изменения произойдут и в вашей интимной жизни. Главное — любить друг друга, продолжать проявлять заботу и ласку. Все будет хорошо. Ведь теперь у вас есть самое большое сокровище — ваш ребенок. Выбор имени для вашего ребенка. На самом деле выбор имени — очень ответственное дело. Безусловно, имя влияет на судьбу человека. Поэтому полезно знать, что оно означает и какое влияние оказывает. О том, что между именем, характером и судьбой существует какая-то необъяснимая связь, догадывались с давних пор. Люди, жившие тогда, полагали, что, зная имя, на человека можно влиять, наводить порчу, и потому новорожденных нарекали двумя именами, из которых основное держали в тайне. Настоящее имя человека обычно было известно только родителям и нескольким самым близким людям. Все остальные звали его по имени рода или по прозвищу, как правило, носившему охранительный характер. Ни Крас, ни Ждан, ни Желан. Подобные имена прозвища должны были разочаровать болезни и смерть, заставить их искать более достойную кандидатуру в других местах. Наши предки были уверены, что судьба человека, города и даже государства предначертана его именем. Полезные советы. Имя может влиять на вашу личность, а следовательно и определять в какой-то степени судьбу каждого. Поэтому не лишним будет ознакомиться с информацией о том, что значит имя и какие черты характера обычно свойственны его обладателям. Лучше, если имя легко произносится как само по себе, так и с отчеством. Трудновыговариваемые имена и отчества становятся помехой при общении, вызывают напряжение у того, кто обращается, и неловкость у того, к кому обращаются. И в конечном итоге принесут страдания вашему повзрослевшему сыну или дочери. Очень важно, чтобы имя и отчество звучали мягко и легко. Например, Александр Владимирович, Алексей Михайлович. Произнесите их вслух и сразу почувствуете разницу с другими. Степан Игоревич, Дмитрий Станиславович. Гармоничное звучание возникает в том случае, если ударение в имени и отчестве приходится на одинаковый по счету слог. Желательно, чтобы на стыке имени и отчества не было нагромождения согласных или гласных звуков. Имя не должно вызывать неприятных ассоциаций. Не называйте детей в честь каких-либо знаменательных событий или выдающихся политических деятелей, чтобы не затруднять жизнь вашего ребенка. Нежелательно называть детей именами героев полюбившихся телесериалов, именами знаменитых писателей, выдающихся людей, если совпадают отчество и фамилия. Не каждый ребенок может соответствовать такому имени. Не называйте сына именем отца. Не следует называть и дочерей в честь матери. Их отношения будут складываться очень сложно. Одинаковые имя и отчество придают характеру ребенка неустойчивость, повышенную эмоциональность, излишнюю раздражительность. Объясняется это тем, что ребенок многое и так наследует от родителей, и хорошо, если лучшие качества. Но часто бывает наоборот. Повторение родительского имени способствует развитию негативных качеств. Не следует называть ребенка в честь покойных близких. Люди давно подметили, что жизнь таких детей складывается не очень счастливо. Будьте осторожны, давая дочерям имена мужского происхождения: Александра, Анатолия, Евгения и так далее. В детстве у девочек с такими именами проявляется повышенная эмоциональность. Порой они неуправляемы, раздражительны. Взрослее становятся нервными, у них формируется сложный противоречивый характер, развиваются качества, присущие более мужчинам, чем женщинам. Это не относится к родившимся весной и летом девочкам, имеющим мягкие отчества: Михайловна, Сергеевна, Петровна. Список имен, которые происходят от мужских. Мужское имя — женский вариант имени. Александр — Александра, Адриан — Адриана, Август — Августа, Ариан — Ариана, Богдан — Богдана, Болеслав — Болеслава, Валерий — Валерия, Варвар — Варвара, Василий — Василина, Виталий — Виталия, Дан — Дана, Дарий — Дарья, Евгений — Евгения, Евдокий — Евдокия, Лолий — Лолита, Лука — Лукерья, Михаил — Михаилина, Рим — Рима, Руслан — Руслана, Святослав — Святослава, Стефан — Стефания, Филипп — Филиппа, Эмиль — Эмилия, Юлий — Юлия, Юлиан — Юлиана, Ян — Яна, Ярослав Ярослава. Русские традиции. Раньше имена принято было давать по святцам. Так у православных христиан называлась церковная книга, содержащая месяцы слов, календарь. Составлена она была в порядке месяцев и дней года, которым было приурочено церковью религиозное чествование каждого святого. Младенцев принято было нарекать именем одного из святых, память которого приходилась на день рождения этого ребенка. Именины и есть день памяти святых. Постепенно правило это перестало строго соблюдаться. Родители стали выбирать имена по своему вкусу. Русский именинный календарь. Имена, перечисленные в русском именинном календаре, вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Что означают имена? Имена и их значение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Оформление необходимых документов. Свидетельство о рождении. Прежде всего, в течение месяца после родов необходимо получить свидетельство о рождении. Оно выдается в ЗАГСе по месту прописки одного из родителей. В ЗАГС нужно предоставить следующие документы: справку о рождении ребенка, выданную в роддоме, паспорт матери, паспорт отца, свидетельство о браке. Если родители состоят в браке, то в ЗАГС может приехать один из них с перечисленными документами. Если родители не состоят в официальном браке, то в ЗАГС должны явиться оба родителя, чтобы написать соответствующее заявление. В этом случае отцовство будет признано. Если отец не является в ЗАГС, отчество и фамилия ребенка записываются со слов матери, а в графе «отец» по желанию матери может быть поставлен прочерк. В ЗАГСе, помимо свидетельства о рождении, родители получают две справки, необходимые для получения единовременного и ежемесячного пособия на ребенка. Прописка. Следующее после получения свидетельства о рождении важное дело — прописка ребенка. Для этого необходимо обратиться в ЖЭК по месту прописки того родителя, которому будет приписан ребенок. Если родители прописаны в разных местах, вам понадобится паспорт отца, паспорт матери, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, заявление матери, образец можно найти в ЖЭКе, заявление отца, образец можно найти в ЖЭКе. Копия финансово-лицевого счета матери выдается в едином информационно-расчетном центре, ЕИРЦ. Копия финансово-лицевого счета отца выдается в едином информационно-расчетном центре, ЕИРЦ. Выписка из домовой книги отца-матери. Форма номер 6 выдается и заполняется на месте. Если родители прописаны в одном месте, понадобится паспорт отца, паспорт матери, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, заявление матери, заявление отца, копии финансово-лицевого счета. Форма номер 6. Выдается и заполняется на месте. Внимание! Несовершеннолетние дети могут прописываться только вместе с родителями. Они не могут быть прописаны к бабушке или другим родственникам. В соответствии со статьей 70 ЖК РФ, вы имеете право зарегистрировать ребенка на вашу жилую площадь без согласия других членов семьи, собственников. До одного месяца после рождения ребенок прописывается на основе заявления матери. После одного месяца после рождения новорожденный прописывается на основе заявления матери и справки с места жительства отца, копии лицевого счета. Медицинский полис. Полис обязательного медицинского страхования ОМС на детей выдается по месту постоянного жительства в пунктах выдачи полисов ОМС. Чаще всего они расположены при районных поликлиниках. Для получения полиса необходимы свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, который зарегистрирован по адресу, территориально относящемуся к данному пункту выдачи ОМС. Выплаты и пособия. Пособие для беременных и молодых мам. Существует средства федерального бюджета, средства Фонда социального страхования Российской Федерации и региональные средства, в частности, средства бюджета города Москвы. В течение 6 месяцев после рождения ребенка необходимо оформить следующие пособия. Единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Сертификат на материнский капитал, если это не первый ребенок в семье. Важно! Для получения всех пособий могут понадобиться не только подлинники документов, но и копии. Поэтому перед тем, как начать процесс получения пособий, сделайте по несколько копий каждого документа. Единовременные пособия. Пособие по беременности и родам. Как только будущая мама уходит в декретный отпуск, она имеет право на пособие по беременности и родам. Беременным женщинам, которые состоят в трудовых отношениях или учащимся, сумма пособия по беременности и родам рассчитывается как пособие по временной нетрудоспособности. Как долго вы будете получать это пособие, зависит от нескольких факторов. От того, как проходили роды, насколько они были сложными, и от того, сколько родилось детей. Денежные выплаты можно получить за весь период отпуска по беременности и родам, то есть за 70 дней до родов и 70 дней после них. В случае многоплодной беременности выплаты за 84 дня до рождения малышей и за 110 календарных дней после родов. Если в процессе рождения ребенка возникли какие-нибудь осложнения, то вместо послеродовых 70 дней полагается 86 дней. Размер этого пособия связан с размером среднемесячного заработка или стипендии будущей мамы, так как составляет 100% заработка, стипендии. Причем максимально возможная выплата составляет 23 400 рублей. Чтобы получить это пособие, нужно обратиться по месту работы или учебы. Нужен только листок нетрудоспособности, выдаваемый при уходе в декретный отпуск, то есть больничный лист из женской консультации или другого медицинского учреждения, которое занимается ведением беременности. Важно! Сделать это необходимо не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, иначе данные выплаты не будут вам назначены. Если вы учитесь на очном отделении, то институт должен выплатить вам декретные деньги, даже если обучение проводится на платной основе. При платном обучении пособие составляет 300 рублей в месяц. Для этого вам необходимо написать заявление о предоставлении вам пособия. Важно! В случае отказа обращайтесь с жалобой в орган социального страхования. Если вы учитесь на заочном отделении, то пособие вам будут выплачивать в районном управлении социальной защиты населения. Важно! Все денежные выплаты женщина может получить только после родов. Если беременная женщина была уволена в связи с ликвидацией организации. Если беременная женщина была уволена в связи с ликвидацией организации в течение 12 календарных месяцев со дня предоставления отпуска по беременности и родам и признана безработной, то пособие рассчитывается, исходя из 300 рублей в месяц и составит 1400 рублей за 140 дней, 1560 рублей за 156 дней и 1940 рублей за 194 дня. В этом случае нужно обращаться в районное управление социальной защиты населения. Необходимо предоставить больничный лист, трудовую книжку с указанием последнего места работы и с записью об увольнении в связи с ликвидацией организации. Справку из органа службы занятости о признании безработной. Заявление о назначении пособия по беременности и родам. Важно! Все деньги, полагающиеся при назначении пособия, должны быть выплачены молодой маме не позднее 10 дней с момента подачи требуемых документов. Если будущая мама работает у нескольких работодателей. Если будущая мама работает у нескольких работодателей, то размер пособия по беременности и родам не может превышать указанный максимальный размер пособия по каждому месту работы. Это означает, что у каждого работодателя женщина вправе получить пособие, исходя из ее среднего заработка, но не выше указанного максимума. Для этого необходимо по каждому месту работы предоставить больничный лист. Это правило не распространяется на женщин, чей страховой стаж меньше 6 месяцев. Им полагается пособие в размере 1100 рублей в месяц. При этом в страховой стаж обычно включается период работы по трудовому договору, работа на государственной и муниципальной службе, когда женщина подлежала обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Единовременное пособие при рождении ребенка. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19 мая 1995 года, номер 81 Федерального закона о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, с изменениями от 25 октября 2007 года, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8000 рублей. Этот вид пособия распространяется на все российские семьи, независимо от места проживания. Получить пособие может как сама молодая мама, так и отец крохи. Для получения единовременного пособия после родов вам не обязательно становиться на учет в женскую консультацию по месту жительства. Это может быть любое медицинское учреждение, поставившее вас на учет на ранних сроках беременности. Однако лучше заранее предоставить полную информацию об учреждении в кадровый отдел и в органы социальной защиты. Важно! С 1 января 2007 года данное пособие не назначается лицам, усыновившим ребенка. Пособие выдается по месту работы матери или отца или в отделе социальной защиты. Вам необходимо предоставить на работу заявление о назначении пособия, справку о рождении ребенка, выданную органами ЗАГС, которую вы получили вместе со свидетельством о рождении, свидетельство о рождении малыша, справку с места работы другого родителя о том, что пособие не выдавалось по его месту работы. Если второй родитель не работает, то надо представить заверенную в установленном порядке выписку из его трудовой книжки. В случае отсутствия работы у обоих родителей обращаться следует в районное управление социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей с пакетом документов, в который помимо указанных входят трудовые книжки с записями об увольнении обоих родителей. Если молодые родители вообще никогда не работали, то им нужно предоставить дипломы или школьные аттестаты и иные документы, подтверждающие отсутствие у них трудовой деятельности. Например, справку с биржи труда, если молодые люди встали туда на учет, или справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую отсутствие начислений страховых взносов на оплату труда. Единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Размер единовременного пособия женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, составляет 300 рублей. Важно! Это пособие вам полагается, если вы встали на учет в женскую консультацию до 12 недель беременности. Деньги можно получить по месту получения пособия по беременности и родам. так как оба пособия назначаются одновременно. Выдается пособие в отделе социальной защиты населения. Для получения пособия необходимы справка из женской консультации, заявление о назначении пособия. Заявление можно написать на месте. Важно! Дополнительно к этим пособиям региональными властями могут быть назначены и другие выплаты. Выдаются они в отделах социальной защиты населения. Москвички могут получить еще и городскую выплату в размере 500 рублей, как единовременное пособие, если они встали на учет в женской консультации в срок до 20 недель беременности и обратились за пособием не ранее 20-й недели беременности и не позднее 12 месяцев с месяца рождения малыша. Материнский семейный капитал. С 1 января 2007 года вступил в силу федеральный закон от 29.12.2006 года номер 256 федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. В начале 2009 года в него внесены поправки. Кому полагается материнский капитал? Это право возникает при рождении или усыновлении ребенка у следующих граждан РФ, независимо от их места жительства. Женщина, родившим или усыновившим второго, любого по счету, но не первого ребенка, с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Мужчин, единственных усыновителей второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2007 года. Если ребенок стал сиротой после смерти одного или обоих родителей, право распоряжаться средствами переходит к оставшемуся в живых родителю или законным представителям ребенка, усыновителям, опекунам. Сам ребенок может распоряжаться сертификатом по достижении совершеннолетия. Сумма материнского капитала. Первоначально предполагалось, что сумма выплаты будет составлять 250 тысяч рублей. Однако перед самым принятием закона в него внесли поправки. Теперь каждый год размер материнского капитала будут пересматривать в сторону увеличения с учетом темпов инфляции. Также будет пересматриваться и размер оставшейся части суммы материнского капитала при частичном его использовании. На сегодняшний день проиндексированная сумма составляет 299 731 рубль. Важно! Пенсионный фонд до 1 сентября каждого года обязан письменно информировать вас о текущем размере капитала. Сумма материнского капитала не облагается налогом на доходы физических лиц, но и социальным вычетом на ту сумму, которая была потрачена из средств материнского капитала на жилье или обучение, воспользоваться уже будет нельзя. Материнский капитал выплачивается только один раз. Это значит, что если женщина, уже воспользовавшаяся правом на его получение, решит родить еще, государство уже не выплатит данную матпомощь. Также не ведет к автоматическому умножению суммы капитала, рождения двойни, тройни и так далее. Деньги полагаются только на одного из малышей. Как можно потратить материнский капитал? Эти деньги могут быть полностью или частично направлены на три важных дела. Улучшение жилищных условий только на территории РФ. Оплату образования ребенка до достижения 25 лет. Только в российских учебных заведениях. Или перевести деньги в накопительную часть своей пенсии. Улучшение жилищных условий. Деньги разрешено использовать в качестве первоначального взноса при погашении ипотечного кредита, на погашение задолженности по ранее взятой ипотеке, как недостающую сумму при покупке жилья, на уплату взносов в рамках жилищно-накопительных программ или взносов по долевому строительству. С 1 января 2009 года вступил в силу федеральный закон номер 288 от 25 декабря 2008 года, согласно которому можно направлять материнский капитал на погашение кредитов. Речь идет только о жилищных кредитах, займах на приобретение строительства, жилого помещения, ипотеки. То есть какой-нибудь потребительский кредит или кредит на ремонт вы с этих денег погасить не сможете. Главный плюс нововведения заключается в следующем. Если у вас есть заем конкретно на улучшение жилищных условий, то не нужно ждать, пока вашему ребенку исполнится 3 года. Вы можете смело идти в пенсионный фонд и писать заявление на перечисление денег прямо сейчас. Направить деньги можно на погашение кредита, взятого вплоть до 31 декабря 2010 года. Важно! Жилое помещение, приобретенное с использованием средств мат-капитала, обязательно должно быть оформлено в общую собственность родителей, детей и других членов семьи. Важно! Раньше гасить ипотеку материнским капиталом можно было, если кредит оформлен на маму или если она — созаемщица. Но в большинстве семей с детьми большие займы предпочитают оформлять на папу. Правительство это учло, и по новым правилам материнский капитал на погашение жилищного кредита можно направлять и в том случае, если договор займа оформлен на супруга, а от мамы потребуется только письменное согласие. Образование ребенка. Материнский капитал можно использовать на оплату обучения ребенка в любом образовательном учреждении, будь то детсад, школа, вуз или курсы вождения. Главное, чтобы учебное заведение имело соответствующую лицензию. При этом купить образование можно любому ребенку, а не только тому, в связи с рождением которого был выписан мат-капитал. Пенсия мамы. После реформы 2001 года пенсия состоит из трех частей — базовой, страховой и накопительной. Деньги для первых двух копит для нас государство. А вот третью часть мы можем либо по умолчанию оставить в государственном пенсионном фонде, либо перевести в частную управляющую компанию. Средствами мат-капитала можно воспользоваться по той же схеме, либо доверить накопительную часть пенсии государству, либо частным компаниям. Кстати, переведя мат-капитал в накопительную часть пенсии, мама имеет возможность эти деньги приумножить за счет государственного софинансирования. В течение 10 лет государство готово удваивать добровольные взносы граждан в накопительную пенсию в пределах 12 тысяч рублей в год. Важно! Если вы направите средства мат-капитала на формирование накопительной части пенсии, а потом вдруг передумаете, у вас будет возможность эти средства отозвать и потратить на другие цели. Успеть это сделать надо до момента назначения пенсии. Что необходимо предпринять, чтобы получить материнский капитал? Первое. Получить в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка. Для этого у вас с собой должна быть выписка из роддома. Второе. В паспортном столе поставить в свой паспорт отметку о рождении ребенка и здесь же получить сертификат о его гражданстве. Третье. Подготовить свидетельство о рождении ранее родившегося ребенка, детей, чтобы была ясна очередность их появления на свет. Четвертое. Обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, ПФР. Предоставить его сотрудникам все собранные вами документы, а затем заполнить бланк заявления на выдачу сертификата. Важно! Заявление о распоряжении средствами материнского капитала в 2010 году надо подать до 1 октября 2009 года. Пятое. Территориальный орган ПФР в течение месяца обязан принять решение о предоставлении материнского капитала. Еще 5 дней даются ему на отправку уведомления о принятом решении. Если оно положительное, то в уведомлении будет указана дата визита претендента на материнский капитал в отделении ПФР для получения сертификата. Шестое. Получить сертификат и бережно хранить его 3 года. Обратиться за сертификатом вы можете в любое время. То есть, если вы по какой-то причине не подали заявление вскоре после рождения малыша, то вы успеете сделать это даже спустя несколько лет. Важно! Сертификат имеет несколько степеней защиты. Знаки, проявляющиеся в ультрафиолетовых лучах, защиту от ксерокопирования, от исправлений в полях для заполнения. Каждый бланк будет иметь индивидуальный номер. В случае утери сертификата его владельцу будет необходимо обратиться в пенсионный фонд за дубликатом. Любую информацию о предоставлении семейного капитала можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru и на сайтах региональных отделений фонда, а также по телефону в любом территориальном органе фонда. Для того, чтобы рассчитаться за жилищный кредит средствами материнского капитала, надо обратиться в отделение Пенсионного фонда, где специалисты подскажут вам, какие документы необходимо предоставить. В каких случаях могут отказать в получении материнского капитала? В получении материнского сертификата могут отказать, если в заявлении указаны неверные сведения. При появлении второго ребенка, если в отношении первого претендент на материнский капитал лишен родительских прав. Если появившийся в семье второй или последующий ребенок не является гражданином России. Если семья однажды уже реализовала право на получение материнского капитала. Тогда можно воспользоваться материнским капиталом. Материнский капитал перечисляется только по безналичному расчету. Наличных денег на руки никто не получит. Вы можете рассчитывать только на сертификат, подтверждающий, что семья является обладателем материнского капитала. Начать пользоваться этими виртуальными деньгами можно будет не ранее, чем через 3 года после рождения второго ребенка или усыновления. Исключение — использование средств на погашение ипотечного кредита. Первые родители смогут сделать это в 2010 году. Дополнительные выплаты в Москве. В соответствии с законом о социальной поддержке семей с детьми в городе Москве, при рождении ребенка семья имеет право на получение в районном органе социальной защиты населения единовременной компенсационной выплаты в размере 4000 рублей, а при рождении второго и последующих детей — в размере 10 тысяч рублей, и разовые выплаты, если одновременно родилось 3 и более детишек — 20 тысяч рублей на семью. Чтобы оформить пособие, нужно предоставить свидетельство о рождении малыша, справка органа ЗАГС, справка с места жительства о совместном проживании ребенка с родителем-москвичом, если другой родитель не является москвичом. Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка полагается молодым семьям, в которых оба родителя на момент рождения их ребенка не достигли 30-летнего возраста. На первого ребенка они вправе получить пособие в 5-кратном размере прожиточного минимума, установленного правительством Москвы в среднем на душу населения, что составляет на сегодняшний день 28 600 рублей. На второго малыша — в 7-кратном размере, а на третьего и последующих детей — в 10-кратном размере прожиточного минимума. Ежемесячные выплаты после рождения ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для неработающих женщин — со дня рождения до 1,5 лет. Для работающих — со дня предоставления отпуска по уходу до 1,5 лет. Для женщин, уволенных во время беременности в связи с ликвидацией организации по их выбору — с рождения до 1,5 лет. В случае выбора пособия по уходу или со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день исполнения 1,5 лет, в случае выбора пособия по беременности и родам. Для неработающих мам пособие по уходу составляет 1500 рублей в месяц на первого ребенка и 3000 рублей на второго и каждого последующего ребенка. Для работающих 40% среднего заработка за последние 12 месяцев до отпуска по уходу, но не менее 1500 рублей в случае ухода за первым малышом и 3000 рублей при уходе за вторым и последующими детьми. При этом сколько бы ни получала молодая мама на работе до ухода в декретный отпуск, максимальная сумма данного пособия — 6000 рублей. При одновременном уходе за двумя и более детьми в возрасте до 1,5 лет размер пособия суммируется, но не может превышать 100% среднего заработка и быть менее суммированного минимального размера пособия. Для начисления пособия необходимы копии свидетельства о рождении ребенка, заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и выплате пособия. Деньги выдаются работающим, учащимся, по месту работы или учебы матери малыша или любого другого родственника, который осуществляет фактический уход за ребенком. Если мама сразу после родов вышла на работу, то с ее малышом может сидеть папа, бабушка или дедушка. Неработающим — в отделе социальной защиты. Если женщина была уволена вследствие ликвидации предприятия, то она должна обратиться в РУСЗН, районное управление социальной защиты населения, по месту жительства, со свидетельством о рождении ребенка, трудовой книжкой, записью об увольнении и справкой органа службы занятости о неполучении ею пособия по безработице. Молодая мама после окончания отпуска по уходу за малышом до достижения им возраста 1,5 лет имеет право взять так называемый дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ее чадом до достижения им 3-летнего возраста. Размер компенсационных выплат, получаемых ею в этот период, составляет 50 рублей в месяц. Важно! Пособие по уходу назначается, если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком 1,5 лет. Пункт 55 положения о назначении и выплате государственных пособий от 30 декабря 2006 года. Пособие выплачивается за весь период, в течение которого вы имеете право на выплату. Ежемесячное пособие на ребенка. Ежемесячное пособие на ребенка выдается в отделе соцзащиты, если уровень дохода родителя ниже прожиточного минимума. Для оформления этого пособия необходимы свидетельство о рождении, заявление. Пособие для детей, чьи отцы уклоняются от уплаты алиментов, и детям военнослужащих срочной службы. Детям, чьи отцы уклоняются от уплаты алиментов, и детям военнослужащих срочной службы полагается ежемесячное пособие в размере 450 рублей. Для этого в районное управление социальной защиты населения необходимо предоставить справку о призыве главы семейства на военную службу или, если имел место факт уклонения отца ребенка от уплаты алиментов, сведения из районных органов внутренних дел о том, что в месячный срок местонахождение разыскиваемого родителя не установлено. Компенсационные выплаты многодетным семьям. Всем многодетным семьям полагается ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг — 400 рублей. Ежемесячная выплата за пользование телефоном в размере 50% установленного тарифа на семью и ежегодная компенсация на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятия на период обучения в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы — 5000 рублей. Эти средства можно получить по месту учебы ребенка при наличии удостоверения многодетной семьи. Все выплаты назначаются с момента рождения 3-го ребенка или с месяца вступления в брак родителей, имеющих детей от предыдущих браков, если в семье становится трое и более детей. Дополнительные пособия и компенсационные выплаты для жителей Москвы. Ежемесячное пособие для малообеспеченной семьи. Молодым родителям может быть на ребенка назначено ежемесячное пособие, если их семья признана малообеспеченной. Москвичам, среднедушевой доход которых на момент обращения не превышает величину прожиточного минимума, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, справку жилищных органов о совместном проживании ребенка с родителями, справку с места работы, где подтверждается доход родителей. Пособие назначается с месяца рождения ребенка в малообеспеченной семье при условии, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев с месяца его рождения. Иначе оно назначается и выплачивается за прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление. Выплаты будут осуществляться в размере 300 рублей в месяц до достижения ребенком возраста 16 лет. А если он обучается в образовательном учреждении, то до окончания обучения, но не более чем до достижения им совершеннолетия, при наличии справки из этого образовательного учреждения. Выплаты студенческим семьям. Определенные выплаты положены студенческим семьям, в которых оба родителя или одинокая мать обучаются по очной форме в учреждениях высшего профессионального образования. Так, законом города Москвы предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка, родившегося в полной семье, в размере 300 рублей. Назначается этот вид пособия в РУСЗН, Районное управление социальной защиты населения, с месяца рождения малыша, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с момента рождения, но не ранее даты поступления на учебу по очной форме родителей. Кроме того, студенческие семьи должны получать ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3 лет, что составляет 1650 рублей на ребенка. Пособие для многодетных семей. Семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, в том числе пасынков, падчериц и усыновленных, в возрасте до 16 лет, имеют право на получение 300 рублей в качестве ежемесячного пособия на каждого ребенка, 550 рублей как ежемесячной компенсации на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3-летнего возраста и 500 рублей в качестве ежемесячной компенсации на возмещение расходов жизни на детей в возрасте до 16 лет. Пособие и выплаты в особых случаях. Одинокая мама. Государственные льготы. Если ваш ребенок растет без отца, то вам, воспитывающие ребенка без мужа, полагаются государственные льготы. Согласно Федеральному закону о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, одинокая мама имеет право на получение следующих пособий: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Помимо этого, региональные власти разрабатывают свои специальные программы льгот одиноким мамам. Например, в Москве действует закон о социальной поддержке семей с детьми в городе Москве, в соответствии с которым мать-одиночка вправе рассчитывать на следующие преимущества: ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни, ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания на ребенка в возрасте до 3 лет, натуральную помощь одиноким мамам, заключающуюся в предоставлении льгот детям до 3 лет в виде комплектов детского белья, продуктов молочной кухни, бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, а также некоторых уступок в оплате коммунальных услуг. Пособие на ребенка одинокой маме. Ежемесячное пособие составляет 750 рублей на ребенка. Важно! Одинокой матерью считается женщина, у которой в свидетельстве о рождении ее малыша отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери. Также одинокой матери полагается ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей в возрасте до 16 лет или до 18 лет, если ребенок обучается в образовательном учреждении, в размере 170 рублей, если доход мамы выше прожиточного минимума, и в размере 600 рублей, когда мамина зарплата находится ниже прожиточного минимума. Ежемесячная компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3 лет равняется 550 рублей на малыша. В случае обучения молодой мамы по очной форме в ВУЗе подобная выплата составит 1650 рублей. Если вы воспитываете ребенка-инвалида. Согласно Трудовому кодексу РФ, статья 262, одному из родителей, опекуну, попечителю, для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими 18 лет предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой. Об этом же говорят разъяснения Минтруда РФ и Фонда социального страхования РФ от 4 апреля 2000 года. Номер 302-1805-2256 о порядке предоставления и оплаты дополнительных дней в месяц одному из работающих родителей, опекуну-попечителю, для ухода за детьми-инвалидами. Утверждено постановлением Минтруда РФ и Фонда социального страхования РФ от 4 апреля 2000 года. Номер 2634 с изменениями от 15 апреля 2002 года. Выходные предоставляются по письменному заявлению одного из родителей и оформляются приказом администрации организации на основании справки из органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении, принадлежащем любому ведомству, на полном государственном обеспечении. Помощь многодетным. Сегодня действует указ президента РФ от 5 мая 1992 года, номер 431, о мерах по социальной поддержке многодетных семей, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Согласно президентскому указу, для многодетных семей установлены обязательные льготы и привилегии. Вы можете сэкономить на оплате коммунальных услуг за отопление, воду, канализацию, газ и электроэнергию, получив скидку не ниже 30% от установленной платы. Имейте в виду, что детям до 6 лет лекарственные препараты выдаются бесплатно. Ученикам общеобразовательных школ полагается бесплатный проезд на внутригородском транспорте – метро, трамвае, троллейбусе и автобусе, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов. Малышей в дошкольные учреждения принимают в первую очередь. Учащиеся образовательных и профессиональных учебных заведений имеют право на бесплатное питание, а именно завтраки и обеды. Вам не нужно будет выделять из семейного бюджета средства на школьную и спортивную форму, а также на комплект одежды для посещения школьных занятий, заменяющий форму. Дети из многодетных семей должны обеспечиваться одеждой в течение всего периода обучения в общеобразовательной школе за счет внебюджетных средств. Один раз в месяц дети имеют право бесплатно посещать музеи, выставки, парки культуры и отдыха. Многодетным родителям в первую очередь выделяются садово-огородные участки площадью не менее 0,15 гектара на семью. Вы можете рассчитывать на льготные кредиты, дотации, беспроцентные ссуды на приобретение стройматериалов и строительство жилья. Важно! Для того, чтобы пользоваться этими привилегиями, надо оформить удостоверение многодетной семьи. Этот документ выдается органам социальной защиты населения по месту жительства семьи, в собесе. Там же узнайте, какие еще дополнительные льготы предоставляются вам и вашим детям местными региональными властями. Если женщина и мужчина жили в гражданском браке и расстались, когда она была беременна. Если ребенок родился в гражданском браке, то в соответствии с частью 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка по совместному заявлению отца и матери ребенка или по заявлению отца ребенка. Пункт 4 статьи 48 настоящего кодекса. Или отец записывается согласно решению суда. На права детей не влияет, как родился ребенок, в зарегистрированном браке или в гражданском. Поэтому взыскать алименты на ребенка вы сможете на основании статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации. Если отцовство установлено, то с иском о взыскании алиментов обращайтесь в мировой суд. Если не установлено, то с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов вам следует обратиться в районный суд. Суд вы можете выбрать по своему месту жительства или по месту жительства отца ребенка, как вам удобнее. Если отцовство в ЗАГСе ваш гражданский муж с вами не оформлял, то вам необходимо одновременно подать 2 исковых заявления на установление отцовства и на взыскание алиментов. Алименты на детей и на жену. Согласно статье 90 Семейного кодекса РФ, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего для этого необходимыми средствами, имеют бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка. Попробуйте сначала обсудить с бывшим мужем, сколько он готов выделять вам и вашему ребенку на содержание. Если же договориться не получится, то согласно статье 91 Семейного кодекса РФ размер алиментов, взыскиваемых на бывшую супругу, определяется в судебном порядке. Для этого нужно обратиться с заявлением в суд, и там рассмотрят сведения о материальном положении вашего бывшего супруга и примут решение о размере выплаты ежемесячной денежной суммы в вашу пользу. Она будет зависеть не только от заработка мужа, но и от прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе нашей страны. Если вы усыновили ребенка, в соответствии со статьей 148-154 Семейного кодекса РФ, дети, находящиеся под опекой, и дети, передаваемые на воспитание в приемную семью, имеют право на причитающиеся им алименты, пенсию и другие социальные выплаты. Единые компенсационные выплаты, ЕКВ, начисляются по заявлению законного представителя несовершеннолетнего до достижения им возраста 18 лет. Федеральное законодательство предусматривает пособие по беременности и родам, если вы усыновляете ребенка в возрасте до 3 месяцев. Единовременное пособие при усыновлении, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Региональное законодательство может предусматривать дополнительные выплаты. Например, в Москве выплачивают ЕКВ на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка в возрасте до 3 месяцев, а также доплачивают усыновителям, если им обоим нет еще 30 лет. Восстановление мамы после родов. Помните о своем здоровье. В список дел нужно обязательно включить посещение акушера-гинеколога. Осмотр и УЗИ позволят оценить процесс восстановления. Доктор проконтролирует, как проходит процесс восстановления, а если есть швы, как проходит их заживление. При отсутствии проблем врач даст добро на возобновление половой жизни, разрешит вернуться к спорту, обязательно затронет тему контрацепции на фоне лактации. После самопроизвольных родов пойти в женскую консультацию можно примерно через один месяц после родов. После операции кесарево сечение это необходимо сделать на первой же неделе после выписки из роддома. Если у вас есть какие-либо жалобы, к врачу следует обратиться немедленно. Важно! Если беременность и роды были сложными, помимо посещения гинеколога следует показаться терапевту. Он наверняка назначит вам анализы крови и мочи. Изменения в организме, происходящие в первые два месяца после родов. Первые 8 недель – очень важный период в жизни молодой мамы. Идет становление лактации, половые органы родившей женщины возвращаются в нормальное состояние. Матка постепенно уменьшается в размерах. Сокращается ее полость, происходит заживление плацентарной площадки. А это достаточно глубокая рана, из которой сочится раневое отделяемое. Сукровично-слизистые выделения из половых путей. Постепенно восстанавливается тонус мышц промежности, брюшного пресса. Заживают швы на промежности и во влагалище, если их пришлось накладывать. К концу этого периода прекращаются выделения из половых путей. В первую неделю после родов выделения похожи на обычные месячные, только они более обильны и могут содержать сгустки. С каждым днем количество выделений уменьшается. Постепенно они приобретают желтовато-белый цвет из-за большого количества слизи, могут быть с примесью крови. Примерно к четвертой неделе наблюдаются скудные мажущие выделения, а к концу шестой-восьмой недели они уже такие же, как и до беременности. У женщин, кормящих грудью, послеродовые выделения прекращаются быстрее, так как быстрее проходит весь процесс обратного развития матки. В первое время могут быть схваткообразные боли внизу живота при кормлении, но в течение нескольких дней они проходят. Матке потребуется около 2 месяцев, чтобы вернуться к прежним размерам. Сразу после родов она напоминает дыню и весит около 1,5 килограмма, а к концу шестой недели достигнет обычного объема и веса — 50-70 грамм. Шейка матки, выпустив малыша наружу, постепенно закроется в течение 3 недель. Слизистая оболочка матки, эндометрий, полностью заживет за 25 дней, и орган снова включится в свою обычную работу. У женщин, перенесших операцию кесарево сечение, все проходит медленнее, так как из-за наличия шва на матке она сокращается хуже. Отеки, которые иногда возникают во время беременности, с рождением малыша могут исчезнуть сразу, а иногда только через 2 месяца. Быстрее справиться с ними помогут поддерживающие чулки или колготки, которые улучшают кровообращение и не дают венозной крови застаиваться в венах. Послеродовая депрессия. Роды позади. Вот оно, ваше сокровище, сладко сопит в кроватке. Но почему-то вам хочется плакать. То, что с вами происходит, естественно. Раздражительность, повышенная утомляемость или тревожность, приступы беспричинной грусти или апатии в первые 3-5 дней после родов не свидетельствуют о таком серьезном расстройстве психики, как послеродовая депрессия. Чаще всего проявления эмоционального кризиса совершенно естественны для женщины, пережившей во время родов максимальное напряжение физических и духовных сил, и теперь постепенно адаптирующейся к новой роли — матери. Женщина нуждается не в лечении, а в психологической помощи и моральной поддержке. Однако иногда подавленное состояние затягивается. Тогда речь идет о настоящей послеродовой депрессии, при которой требуется квалифицированная помощь. Признаки послеродовой депрессии. Частый плач, навязчивые мысли, чувство вины и неполноценности, приступы страха, раздражительность, внутренняя опустошенность, безучастность. Причины послеродовой депрессии. Резкая гормональная перестройка, происходящая в организме женщины во время и после родов. Страх женщины перед родами, ее неподготовленность к выполнению материнских функций. Физическое истощение организма, вызванное переутомлением, недосыпанием и отсутствием положительных эмоций. После максимального напряжения всех сил, которые были направлены на произведение на свет малыша, наступает своеобразная разрядка, в том числе и эмоциональная, общий спад тонуса. Изменившийся после родов внешний вид, проблемы с кишечником и мочеиспусканием. В жизни женщины меняется все, даже социальный статус, и этот фактор тоже требует серьезного переосмысления. Чтобы избавиться от грусти, почаще говорите самой себе: «Сейчас самое счастливое время в моей жизни». Это на самом деле так. Подумайте о том, как вы еще несколько месяцев назад готовы были отдать все на свете, чтобы это поскорее наступило. Посмотрите, через что вы уже прошли. Беременность, роды, первые дни дома. Все самое трудное позади. Вы справитесь. Помните о том, что счастливые дети бывают только у счастливых матерей. Вашему малышу важно видеть радость в ваших глазах. Каким бы загруженным ни был для вас день, как бы вы ни крутились между кормлениями, стирками, укачиванием, готовкой, выделите время для себя. То время, в которое вы сможете умыться и причесаться, смягчить руки кремом и протереть лицо лосьоном, и сделать легкий макияж. Прежде всего, это нужно вам. Вам необходимо чувствовать себя привлекательной и очаровательной женщиной. В древности считали, что только рождение ребенка раскрывает заложенные в женщине таланты, и жизнь ее обретает смысл. Поэтому наслаждайтесь общением с улыбчивым горластым подарком, который вам преподнесла судьба. Время от времени выходите из дома одна. Вы можете посетить парикмахерскую, навестить подругу или пройтись по магазинам и купить себе что-нибудь, что вас порадует. Лишние несколько килограммов на талии и бедрах — не повод для депрессии, только без паники. Это нормально, и вы скоро от них избавитесь. Как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Физическая усталость способствует депрессии, поэтому очень важно высыпаться. Не пытайтесь справиться совсем в одиночку. У мамы обязательно должны быть помощники. Дедушки и бабушки, бездетные подруги, набирающиеся опыта, одинокая соседка по этажу, согласившаяся за символическую плату взять на себя часть забот по хозяйству, няня, ну и, конечно же, муж. Старайтесь отдыхать как можно больше. Когда малыш засыпает, тоже ложитесь вздремнуть. В случае легкой послеродовой депрессии полезно есть бананы, авокадо, гранат, ананас, грецкие орехи, семена подсолнечника и овсянку. Слушайте музыку. Существует классическая музыка, которая активизирует мозговую деятельность, помогает вернуть израсходованную энергию. К таким музыкальным произведениям относятся отрывки из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, вальсы из балетов, «На тройке» из времен года Чайковского, романсы Глинки, «Весна» Вивальди, минуэт Боккерини. Важно! Если грусть, тоска, раздражительность не покидают вас долгое время, то обратитесь к специалисту-психологу. Восстановление менструального цикла. После родов восстановление менструального цикла зависит от того, кормит ли мама ребенка грудью. Если по каким-то причинам лактации нет, то восстановление ритма менструации происходит через 1,5-2 месяца после родов. К этому моменту половая система женщины проходит полное обратное развитие. В организме матери в основном исчезают все изменения, которые были связаны с беременностью и родами. Если есть лактация, и малыш находится только на грудном вскармливании, возобновление менструации у большинства женщин происходит не сразу. Дело в том, что в условиях кормления ребенка грудью каждые 3-4 часа доминирует гормональный фон, при котором у женщины объективно не может восстановиться циклическая работа яичников. Другими словами, в яичниках не созревают яйцеклетки, менструации нет, и наступление новой беременности просто невозможно. Как известно, в возрасте 6-8 месяцев малышей обычно начинают прикармливать, и, соответственно, промежутки между кормлениями увеличиваются. В этот период чаще всего происходит первая послеродовая менструация, восстанавливается способность к зачатию и наступлению беременности. Однако возможно также восстановление менструального цикла на фоне полноценной лактации уже через 1,5-2 месяца после родов. Еще один вариант развития событий — отсутствие менструального цикла на фоне скудной лактации, когда остается всего 1-2 кормления в сутки. Важно! У каждой женщины все может происходить по-разному. Поэтому всем кормящим мамам необходимо использовать надежные методы контрацепции, независимо от того, есть у женщины менструация или нет. При искусственном вскармливании, когда малыш получает только молочную смесь, менструация, как правило, восстанавливается ко 2-3 месяцу после родов. Правила гигиены. Послеродовые кровянистые выделения могут продолжаться в течение 6-8 недель и постепенно прекращаются. Чтобы избежать инфекционных осложнений, следует соблюдать правила гигиены. В течение всего периода, пока продолжаются выделения, нужно использовать прокладки. Менять их необходимо каждые 2-3 часа. Лучше использовать прокладки с мягкой поверхностью, чем с поверхностью сеточка, потому что на них лучше виден характер выделений. Не рекомендуются прокладки с ароматизаторами, так как при их использовании повышается риск появления аллергических реакций. Пока вы лежите, лучше использовать подкладные пеленки, чтобы не препятствовать выделению лохий, влагалищное выделение. Можно подложить пеленку, чтобы выделения свободно выходили, но не пачкали белье. Не используйте тампоны, так как они препятствуют удалению выделений из влагалища, вместо этого впитывая их. А это может стать причиной размножения микроорганизмов и спровоцировать развитие воспалительного процесса. Нужно подмываться после каждого посещения туалета. Ежедневно принимайте душ. Половые органы нужно мыть снаружи, но не внутри, в направлении спереди-назад. Спринцеваться нельзя, так как таким образом можно занести инфекцию. Принимать ванну нельзя. Сауна тоже под запретом. Если вам сделали эпизиотомию, рассечение промежности для увеличения вагинального отверстия, тщательно ухаживайте за швами. Ежедневно мойте их с детским мылом, тщательно просушивайте. Боли в промежности облегчает ванна с лавандовым маслом. Добавление мощного антисептика, масла чайного дерева в растительное масло, помогает заживлению ран и швов. С этой задачей отлично справляется и облепиховое масло. Важно! При больших физических нагрузках объем выделений может увеличиться, поэтому не поднимайте ничего тяжелого. Срочно обратитесь к врачу, если появились гнойные выделения с неприятным резким запахом. Это свидетельствует о развитии инфекционного процесса в матке – эндометрита. Чаще всего он сопровождается также болями внизу живота и повышением температуры. Появились обильные кровяные выделения после того, как их количество уже стало уменьшаться, или кровяные выделения долго не прекращаются. Это может произойти из-за того, что в матке остались неудаленные части последа, которые мешают ее нормальному сокращению. Появились творожистые выделения. Это свидетельствует о развитии молочницы. При этом могут появиться также зуд во влагалище. Риск этого осложнения повышается при приеме антибиотиков. Важно! Если у вас сильное кровотечение, требуется несколько прокладок в течение часа, то необходимо вызвать скорую помощь, а не идти к врачу самостоятельно. Важно! В течение 40 дней после родов при возникновении осложнений женщина может обратиться не только в женскую консультацию, но и в любое время суток в родильный дом, где проходили роды. Восстановление сил. Сдайте анализ крови и проконсультируйтесь у терапевта. Возможно, вам необходим курс лечения препаратами железа. Анемию и ее спутников, хроническую усталость и вялость, хорошо лечит шиповник. 1 столовую ложку плодов шиповника залейте 1 стаканом кипятка. Кипятите в течение 10 минут в закрытой посуде. Настаивать нужно не менее 12 часов. Потом процедите. Добавьте мед или сахар по вкусу. Можно делать и так. С вечера заварите двойную порцию шиповника в термосе и пейте в течение всего следующего дня. Быстро восстанавливает силы зеленый чай. Можно добавлять в него мед или сахар, щепотку мяты или корицы. Как только вы почувствуете, что напряжены и очень устали, потянитесь сладко-сладко, как это делают кошечки, и вскоре заметите, что тело расслабилось. Начинайте день с контрастного душа, а заканчивайте теплым расслабляющим, и скоро почувствуете, что стали заметно бодрее и энергичнее. Если есть возможность, старайтесь ходить дома босиком. Так вы массируете нервные окончания, которые есть на стопе, и помогаете своему организму быстрее восстанавливать силы. Старайтесь как можно больше отдыхать. Ложитесь, как только ваш малыш заснет. Что следует делать, чтобы стать здоровой и привлекательной молодой мамой? Не стремитесь как можно скорее, в первый же месяц, прийти в норму. Женский организм из-за гормонов долго возвращается в то состояние, в котором он был до беременности. И гормональный фон не изменишь ни диетой, ни занятиями спортом. Поэтому все нужно делать последовательно, поступательно и без спешки. Вы чудесная и привлекательная мама. Вы достойны восхищения. Сейчас вы даже лучше, чем до появления вашего малыша. Надо только немного постараться и привести себя в порядок после счастливой, но нелегкой работы. Я имею в виду роды. Уход за кожей. Лицо нуждается теперь в вашем особом внимании, так как в результате гормональной перестройки кожа стала сухой. Поэтому сейчас особенно важны тщательная, но мягкая очистка и интенсивный уход. Улучшить кровоснабжение усталой бледной кожи лица поможет пилинг. А кроме того, сейчас самое время для разных масок, которые успешно подпитают вашу чудесную кожу. Сейчас вам больше всего подходят рецепты народной медицины. Лосьон для уставшей кожи. 1 столовую ложку липового цвета или 1-2 фильтр-пакета. Залейте 1 стаканом кипятка. Дайте настояться 20 минут. Остудите и добавьте 1 чайную ложку меда. Когда малыш уснет, нанесите лосьон на ватный тампон и смажьте лицо и шею. Излишек снимите косметической салфеткой. Полежите вместе с крохой минут 30-40. Проделайте эту процедуру 2-3 дня подряд. Питательная маска для сухой и нормальной кожи. 1 яичный желток разотрите с 1 чайной ложкой растительного масла и 1/2 чайной ложки соленой воды. Маску наносите на лицо в 2 приема с интервалом 3-5 минут. Через 5 минут смойте ее раствором холодного чая. Уход за волосами. Принимайте специальные витамины для кормящих мам. Старайтесь побольше отдыхать и спать. Сделайте короткую стрижку. Волосы легче расчесывать, они не путаются, не выпадают от собственного веса. Можно подпитать волосы следующими масками. Свежее куриное яйцо взбейте с 1/2 чайной ложки коньяка. Намочите волосы и нанесите получившуюся маску. Завяжите голову полиэтиленовым пакетом, сверху косынкой. Через 20 минут аккуратно смойте маску. Сделайте маску с размоченными в теплой воде ломтями ржаного хлеба. Процедура выполняется так же. Раз в неделю, в течение месяца делайте маски из яйца, следующий месяц — из хлеба. Конечно, народные рецепты требуют терпения и времени, но зато результат будет этого стоить. Расчесывайтесь аккуратно, без излишнего нажима. Не пользуйтесь стягивающими резинками, обручами и заколками, тесными головными уборами. Во время лактации не делайте химическую завивку, не мойте голову сильно действующими шампунями, не применяйте маски и не пользуйтесь стойкой краской для волос. Если хотите изменить цвет волос, возьмите безопасные природные красители, которыми пользовались красавицы задолго до появления химических красок. Темно-коричневый цвет. Темно-коричневый цвет волосам придает холодный настой листьев или зеленой оболочки грецкого ореха. Интенсивность цвета можно регулировать в зависимости от пропорций воды и сырья, а также натурального цвета ваших волос. Поэтому для начала сделайте пробу на маленькой прядке. Для этого возьмите компоненты в равных пропорциях и выдерживайте 8-10 часов. Каштановый оттенок. Для каштанового оттенка возьмите 125 грамм размельченных грецких орехов, 25 грамм квасцов, спрашивайте в аптеке, 70 миллилитров оливкового масла и 50 миллилитров воды. На медленном огне доведите до кипения. Охладите и нанесите на волосы на 20-40 минут, в зависимости от желаемой интенсивности. Золотистый блеск. Золотистый блеск придает волосам настой цветков ромашки. 2-3 столовые ложки на 1 литр кипятка. Настаивайте час. Процедите и втирайте в волосы. Также работает и луковая шелуха. Черный цвет. Черный цвет получится при смешивании в равных пропорциях хны и басмы. Мойте голову нейтральными мягкими шампунями с витаминами D, H, групп B и другими растительными экстрактами. Если вы все же не делаете маски, вместо шампуня используйте все то же взбитое куриное яйцо, лучше один желток, свежий кефир. Разведите его с теплой водой в пропорции 1 к 1, молочную сыворотку. При мытье не массируйте корни волос. Если волосы быстро становятся жирными, вместо ополаскивателя используйте отвары ромашки или календулы. Если вы не доверяете народным средствам, обратитесь к дерматологу. Возможно, специалист порекомендует высококачественную лечебную косметику. Уход за зубами. Обязательно посетите стоматолога. Анестезия, рентгены и пломбирование при лечении зубов кормящим мамам не противопоказаны. Естественен относительный недостаток кальция, фтора и других микроэлементов в организме мамы в период лактации. Поэтому, если хотите сохранить зубки, включите в свой рацион необходимые поставщики витаминов и микроэлементов, кисломолочные продукты с биодобавками, нежирный сыр, зелень, белокочанную капусту, зеленые яблоки, бобовые, гречку, докторский хлеб со злаками или отрубями. Чистите зубы дважды в день качественной зубной пастой. Полощите рот каждый раз после еды. Не увлекайтесь сладостями. Исключите слишком горячую и очень холодную пищу. Во время лактации десны могут быть кровоточивыми и отечными. Это связано с гормональными изменениями в организме. Хорошо помогает отвар коры дуба. 1 столовую ложку измельченной коры дуба залить 1 стаканом кипятка и держать 15 минут на водяной бане на слабом огне. Остудить, процедить. Полощите рот 2 раза в день, утром и вечером. Избавление от лишнего веса. Всему свое время. Нельзя с первого же месяца начинать интенсивную гимнастику и объявлять голодовку. В начале пути восстановления нужно учитывать усталость, нехватку времени, свои реальные возможности и состояние здоровья. В первое время после рождения ребенка ваш организм еще не пришел в себя. Гормональная перестройка продолжается. Поэтому еще рано предпринимать решительные меры для того, чтобы резко похудеть. В первые месяцы похудеть сложнее, чем когда-либо. Дело в том, что организм настроен на кормление ребенка, поэтому каждый кусочек заботливо откладывается про запас. Однако, если вы добровольно прекратите грудное вскармливание, то рискуете добавить еще парочку лишних килограммов к имеющимся. Организм задействует 300-500 дополнительных килокалорий на выработку молока. Имейте в виду, что быстрые методы похудения опасны. Вы рискуете не только вернуть скинутые килограммы, но и набрать новые, и помимо этого заработать проблемы с почками, печенью и пищеварением. Стойкий результат гарантировать могут только квалифицированные врачи и проверенные препараты, поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Снижение веса во время грудного вскармливания. Грудное вскармливание помогает быстро сбросить лишние килограммы после родов. У 80% кормящих женщин происходит плавное снижение массы тела со скоростью от 500 граммов до 1 килограмма в месяц в течение первых 4-6 месяцев после родов. Во время грудного вскармливания можно разными способами контролировать свой вес. Ежедневные упражнения для проблемных зон, йога, совместные занятия с малышом, но только не с помощью избирательности или уменьшения питания. Кормящей маме нужно получать с пищей 2500-3000 килокалорий. При этом важно, чтобы это питание было полноценным и сбалансированным. Если хотите кормить и худеть, то жира и сладостей нужно употреблять поменьше. Из жиров лучше использовать растительное масло. Белки должны быть представлены в меню блюдами из творога, рыбы и нежирного мяса. Что касается углеводов, то вместо картошки и макарон приготовьте кашу на воде и овощи. Таким образом, вы сможете не только обеспечить своего малыша необходимыми ему веществами, но и быстрее вернетесь в норму. Имейте в виду, что излишняя физическая нагрузка, например, очень интенсивные занятия на тренажерах, может снизить лактацию. Важно! Если лактация продолжается долго, 1,5-2 года, наверняка будут периоды колебания веса. Воспримите это спокойно. Все придет в норму, когда вы закончите кормить малыша грудью. Вы самая прекрасная мама на свете. Программа действий. Постарайтесь побольше отдыхать. Многие мамы в первый месяц после родов продолжают набирать вес. Это происходит не только из-за гормональной перестройки организма, но и из-за усталости. Разумно питайтесь. Определите время для приема пищи — 3-5 раз в день. Дневной рацион распределите так, чтобы на первую половину дня приходились более, а на вторую — менее калорийные блюда. Ужин должен быть минимум за 3-4 часа до сна. Введите некоторые ограничения. Не стоит мучить себя несладким чаем, но пачку халвы лучше оставить мужу. Откажитесь от сладких газированных напитков, чипсов, леденцов, семечек и других малополезных, но высококалорийных продуктов. Будьте активны. Включайте музыку и танцуйте вместе с малышом в свое удовольствие. Просто носить ребенка на руках уже довольно энергоемкое занятие. А если к этому добавить еще и танцевальные движения, получится настоящая тренировка. Часовой танцевальный марафон 3 раза в неделю. Надежный и, главное, нескучный способ обрести былые формы. Сажайте малыша в кенгурушку и отправляйтесь на прогулку. Ваша тренировка будет такой. 5 минут ходьба быстрым шагом. 2 минуты медленная ходьба, 1 минута медленный бег. Поддерживайте ребенка руками. И опять 2 минуты медленной ходьбы. Это не что иное, как интервальная тренировка, один из самых эффективных и быстрых методов похудения. Обязательно гуляйте с коляской. Сопротивление, которое вам приходится преодолевать, толкая ее впереди себя, уже позволит вам сжечь какое-то количество калорий. Действительно, прогуливаясь с коляской по снегу, можно потерять до 400 килокалорий в час. Займитесь тренировками дома. Активно двигаться можно начинать через 2-4 недели после родов. Это зависит от вашего самочувствия. Постоянно давайте своим мышцам нагрузку. Регулярно напрягайте мышцы пресса. Во время беременности мышцы живота пассивны. Постоянно напрягая их, вы возвращаете им упругость. Не старайтесь сразу добиться хороших результатов. Главное — регулярность и постепенность. Перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не стоит изнурять себя многочасовыми тренировками лишь для того, чтобы уже через пару недель надеть на себя джинсы, которые носили до беременности. Кстати, вряд ли у вас будут эти свободные часы. Большую часть времени вы будете проводить с малышом. И это замечательно. Самое время совместить полезное с приятным. Общение с крохой и тренировки. Самое время становиться очаровательной и стройной мамочкой. Самые простые упражнения, если повторять их каждый день, способны творить чудеса. Найдите для них 10-20 минут в день. Это не так уж и сложно. Итак, укрепляйте мышцы тазового дна, качая коляску, стоя у плиты, моя посуду. Запихивая белье в стиральную машину, очень удобно приседать. Подметая, делайте наклоны. Качать брюшной пресс можно и с малышом на руках. Сядьте на пол, прижмите его к груди, крепко ухватитесь ногами за какую-нибудь опору и выполняйте. Легли, сели. Раз, два. Для укрепления рук и плеч поднимайте малыша над головой, а выпады вперед, назад и в стороны с ребенком на руках укрепят мышцы ног. Крутитесь на диске здоровья. Тренажер, состоящий из двух прикрепленных друг к другу металлических тарелок. Держась за ручку коляски и покачивая при этом засыпающего ребенка. Вращайте хула-хуп во время просмотра телепередачи или разговора по телефону. Упражнение для мышц живота. Для многих женщин именно животик является постоянным объектом недовольства, проблемой номер один. Чтобы избавиться от лишнего веса, нужно сочетать занятия гимнастикой и массаж, езду на велосипеде и сбалансированное питание. Постоянно следите за своей осанкой. Напрягайте брюшные мускулы и мышцы таза. Контролируйте себя, втянут ли живот. Серьезные нагрузки допустимы не раньше, чем через 6 месяцев после родов. Что можно делать сразу после родов? Носить специальный бандаж. Использовать укрепляюще-подтягивающие косметические препараты. Упражнения для ежедневных занятий. Первое. Лягте на спину, согните ноги в коленях. Одну ладонь прижмите к животу, другой поддерживайте шею и покачивайтесь из стороны в сторону. Второе. Лягте на спину, руки положите за голову. Приподнимите локти и разведите их в стороны. Ноги, согнутые в коленях, прижмите к груди. Напрягите брюшные мускулы, максимально втянув живот. Сделайте выдох и расслабьтесь. Вдох и опять напрячь мускулы. Начните с 8 упражнений, постепенно доводите их число до 16. Третье. Лежа на спине, поднимите ноги, согнув колени. Пятки держите параллельно полу. На выдохе плавно поднимите голову и грудь, следя за тем, чтобы основная нагрузка приходилась на грудь. Сделайте 2 подхода по 10 раз. Четвертое. Не меняя исходного положения лежа, заведите руки за голову. Затем поднимите прямые ноги на 30 градусов. Ненадолго задержите их в этом положении и очень медленно, с небольшими остановками, опустите вниз. Сделайте 2 подхода по 10 раз. Пятое. Сидя по-турецки и сцепив руки на затылке, поворачивайтесь корпусом вправо-влево. Это упражнение отлично формирует осиную талию. Сделайте два подхода по 15 раз. Упражнение для мышц таза и бедер. Лягте на спину, приподнимите немного таз. Опираясь на одну полусогнутую ногу, вторую ногу вытяните вперед. В таком положении 8 раз поднимите и опустите таз. После перерыва повторите упражнение еще 16 раз. Упражнение для бедер. Лягте на мат на спину. Согните одну ногу. Другую, вытянув, поднимите вверх. Если вам тяжело это сделать, чуть согните поднятую ногу. Обхватите руками голень поднятой ноги и потяните на себя, насколько возможно. Удерживайте ногу в таком положении, потом примите исходное положение. То же со второй ногой. Повторите упражнение 2 раза. Чем дольше вы сможете продержать ногу в напряжении, тем эффективнее будет занятие. Тренировка мышц верхней части тела. Поднимайте две гантели вверх до уровня плеч. Лучше использовать гантели небольшого веса и делать упражнение много раз. Важно! Делайте каждое из этих упражнений ежедневно, минимум по 5 раз. Однако, пожалуйста, не перенапрягайтесь. Как только где-то заноет или заболит, немедленно прекратите занятие. Делайте массаж тела, стимулирующий кровообращение и кровоснабжение. Начинайте с массажа ног мягкой щеткой. Постепенно поднимайтесь выше, совершая круговые движения. Сильнее всего кожа подвергалась растяжению и перенапряжению на животе и ягодицах. Поэтому используйте разминающий массаж, укрепляющий ткани. Захватывайте кожу большим и указательным пальцами и сдвигайте в направлении живота. Используйте попеременный душ. Раздражение кожи холодной и горячей водой при переменном душе энергично стимулирует обмен веществ, помогает быстрее избавиться от жировых подушечек. В завершении хорошо смажьте кожу специальными кремами, лосьонами или маслами, которые придают эластичность и увлажняют. Что предлагают молодым мамам спа-салоны? Альфа-капсула, вибромассаж, ароматерапия и ионизированный воздух. Эта процедура приводит к активации оздоровительных процессов в организме, уменьшает объемы, улучшает деятельность дыхательной и кровеносной систем и создает фон для похудения. Виброволновой тренажер. Виброволновой тренажер восстанавливает свойства костной ткани в послеродовой период, усиливает гибкость и подвижность суставов, повышает силу и тонус мышц, повышает гладкость и упругость кожи, уменьшает проявление растяжек, а также ускоряет процесс сжигания жира. 15-минутное занятие на тренажере заменяют полуторачасовую активную тренировку в спортзале. Прессотерапия. Лимфодренажная программа, которая усиливает венозный кровоток и улучшает тканевый обмен, а также приводит к удалению избыточной жидкости из организма и устранению косметических проблем, одутловатости лица и мешки под глазами. Вакуумно-роликовый массаж. Наряду с оздоровлением корректирует фигуру, выравнивает рельеф кожи, улучшает ее тонус и эластичность, лечит целлюлит. Уход за грудью. Постоянно носите удобные, специальные для кормящих мам бюстгальтер. Во время и после лактации выполняйте несколько простых упражнений для укрепления мышц груди. Каждое упражнение повторяйте 10-15 раз ежедневно. Первое. Согнутые в локтях руки соедините перед грудью ладонями внутрь. С силой надавите на ладони, вжимая их друг в друга. Вы должны почувствовать напряжение мышц груди и плечевого пояса. Чередуйте нажим с расслаблением. Второе. Сцепите руки за спиной. Правую руку заведите за правое плечо, левую под левую лопатку. Зафиксируйте их на несколько секунд. Поменяйте руки. Третье. Соедините руки за спиной ладонями вместе. Отведите локти назад. Напрягите мышцы. Расслабьте, отведя локти вперед, немного расцепив ладони. Четвертое. Ножницы. Разведите руки в стороны, скрестите перед грудью, разведите в стороны, скрестите чуть выше и так далее. Самая высокая точка скрещивания над головой. Скрещивайте руки так, чтобы наверху попеременно оказывалась то левая, то правая рука. Таким же образом медленно опустите руки до исходного положения. Пятое. Встаньте около стенки на расстоянии вытянутой руки. Ноги вместе. Опираясь руками о стенку, медленно сгибайте руки, приближая лицо к стене. Колени не сгибайте. Получается своеобразное отжимание от стены. Шестое. Стоя, одну руку поднимите вверх. Делайте круговые движения рукой назад. При этом периодически меняйте руки. Выполняйте 12-16 раз. Седьмое. Руки поднимите высоко над головой, соедините ладони и сильно сжимайте их, напрягая все мышцы. Повторите упражнение 10-12 раз. Восьмое. Исходное положение сидя. Согните руки в локтях и поднимите на уровень груди. На локти положите любую тяжесть. В этом положении сводите и разводите локти 8-10 раз. Оставляйте грудь обнаженной на несколько часов в день. Давайте ей подышать. Важно заботиться о хорошем кровоснабжении. Каждое утро растирайте грудь круговыми движениями. Делайте это рукавичкой или мягкой щеткой. Затем примите бодрящий душ комнатной температуры. Он подготовит почву для косметических средств. Помните о том, что высокая температура вредна для груди, так как она провоцирует потерю тонуса и дряблость кожи. Поэтому стоит отказаться от длительных горячих ванн, а кремы для бюста держите в холодильнике, чтобы усилить их тонизирующее и подтягивающее действие. Действие большинства косметических препаратов для бюста направлено на укрепление и подтяжку. При их использовании необходимо соблюдать несколько правил. Первое. Кремы наносятся на всю грудь и зону декольте вплоть до шеи восходящими массажными движениями. Исключение — область сосков. Ее при смазывании нужно пропускать, чтобы они не стали слишком мягкими. Второе. Пользоваться кремами следует регулярно, не менее 2 раз в день. Наши биологические часы настроены на подобные процедуры примерно с 10 до 11 утра. Третье. Для столь деликатной зоны лучше выбирать средства с хорошей репутацией. Возобновление интимных отношений после родов. Когда можно начинать? Если у вас были нормальные, неосложненные роды. После нормальных, неосложненных родов половые контакты можно возобновлять через 8 недель. Такое время отводится природой на восстановление органов малого таза женщины. За это время матка должна вернуться в исходное состояние, восстановить слизистую оболочку. Признаком того, что организм пришел в норму, является прекращение лохий, кровянистых выделений. До этого времени проникновение во влагалище не рекомендуется. После родов интимные органы женщины очень уязвимы, и в них легко могут проникнуть инфекции. Помимо этого, половой акт может вызвать маточное кровотечение. А также ученые и врачи не рекомендуют женщинам возобновлять сексуальные отношения сразу же после родов, поскольку это может быть смертельно опасным. В это время кровеносные сосуды матки сильно расширены, и попадание в них воздуха грозит серьезным заболеванием — эмболией, закупоркой кровеносного сосуда, пузырьками воздуха. Важно! Проконсультируйтесь с гинекологом, прежде чем возобновите интимные отношения. Если вам сделали кесарево сечение, Стенки влагалища и шейка матки остаются такими же, как у нерожавшей. Однако половую жизнь также можно начинать через 8 недель, так как должно зажить место прикрепления плаценты в самой матке и шов на стенке матки. На коже шов заживает гораздо скорее, но это не показатель, что матка тоже зажила. Если вам сделали эпизиотомию, в этом случае с сексом придется подождать 2-3 месяца, до тех пор, пока швы полностью не заживут. Осторожно подбирайте новые позы для занятий любовью. Самые удачные — те, при которых женщина может контролировать свои движения и тем самым избегать боли. Обычно это поза «женщина сверху». Контрацепция. Важно. Необходимо использовать только те противозачаточные средства, которые посоветует врач. Контрацепция нужна для предотвращения скорого наступления новой беременности. Ведь даже кормление грудью и отсутствие месячных во время лактации не означает, что женщина не может забеременеть. Отсутствие менструации не означает возможности оплодотворения. Овуляция вполне может произойти через 25 дней после родов. Можно использовать следующие методы контрацепции. Спермициды — вещества, убивающие сперму. Они выпускаются в форме кремов, капсул или сухих таблеток, которые помещают во влагалище за 10 минут до близости. Через 10 дней после родов можно начать принимать таблетки в микродозах, если вы не кормите и если нет противопоказаний. Презервативы. Важно! Гормональные контрацептивы можно принимать только под строгим контролем врача. Даже минимальные дозы гормонов могут попасть в кровь, а затем через молоко к ребенку. Изменение интимных ощущений. Многим женщинам не хочется заниматься сексом в течение нескольких месяцев после родов. Виной тому послеродовая депрессия, сильная усталость. Кроме того, всепоглощающая близость с ребенком может привести к психологическому истощению, и мысль о том, что до тела может дотронуться кто-нибудь еще, пусть даже любимый муж, становится невыносимой. После родов женщины могут не получать прежнее удовольствие во время близости, так как у них появляется дискомфорт во время полового акта и даже недержание мочи. Связано это с тем, что во время прохождения ребенка по половым путям мышцы, окружающие влагалище и мочеиспускательный канал, а также мышцы промежности растягиваются, а ткани влагалища и промежности теряют тонус. Мужчины ощущают эти изменения как потерю тесного контакта во время близости. Важно! Эти явления временные. Помимо полового акта есть множество других способов показать свою любовь, проявить ласку и внимание. Помните об этом. Как сделать сексуальные ощущения более яркими? Со временем мышцы влагалища и промежности станут эластичными, как раньше. А для того, чтобы ускорить этот процесс, выполняйте специальную гимнастику для укрепления мышц тазового дна. Приступать можно уже на второй день после неосложненных родов. Если роды прошли с помощью операции кесарево сечения, а также если у женщины есть какое-либо воспалительное заболевание или кровяные выделения из половых путей еще достаточно обильны, стоит повременить с интимной гимнастикой. Важно! В любом случае, перед началом занятий лучше получить на них разрешение у своего врача-гинеколога. Интимная гимнастика. Для того, чтобы почувствовать свои интимные мышцы, во время мочеиспускания несколько раз резко прервите струю мочи. В этот момент и сокращаются интимные мышцы. Можно также ввести во влагалище палец и сокращать мышцы промежности до ощущения на него давления. При этом мышцы ягодиц и брюшного пресса должны быть абсолютно расслаблены. Вот еще некоторые упражнения, которые вы можете выполнять в удобное для вас время. Первое. На 3-5 секунд сожмите интимные мышцы. Затем расслабьте их и снова напрягите. Сокращать нужно только мышцы промежности, не напрягая мышцы брюшного пресса. Второе. Сядьте прямо на жесткий плоский стул. Сожмите мышцы промежности и подтяните их вверх и внутрь. Удерживайте мышцы в таком положении 10 секунд. Затем медленно расслабьтесь, почувствуйте, как мышцы промежности как бы опустились на поверхность стула. Третье. Несколько раз сожмите мышцы вокруг ануса, как бы препятствуя опорожнению кишечника. Четвертое. Сокращайте интимные мышцы, словно вы пытаетесь втянуть во влагалище какой-то предмет. Удерживайте напряжение в течение 5 секунд. Пятое. Стоя, зажмите между бедер мячик. Втяните анус. Сделайте 10 шагов вперед и 10 шагов назад. Важно! Выполняйте эти упражнения 3 раза в день, повторяя каждое по 10 раз. Подходящая поза. Опуститесь на колени на пол, локтями упритесь в кровать. Тем временем ваш партнер должен встать на колени за вашей спиной, прижавшись к вам так, чтобы вы смогли почувствовать его бедра. Сначала немного раздвиньте ноги, чтобы эрогированный член смог проникнуть в вас, а затем со всей силы сожмите их обратно. Занимаясь любовью таким образом, вы сможете достичь наибольшего наслаждения, даже если мышцы вашего влагалища ослаблены и растянуты после родов. Все дело в том, что площадь соприкосновения половых органов при этой позиции сильно увеличивается. Как доставить удовольствие друг другу? Для мамы. Стимуляция клитора. Согласно статистике, 60% женщин способны получать лишь клиторальный оргазм. Филляция. Оральные ласки клитора промежности наверняка понравятся любой женщине. Бесконтактный секс. Сексологи считают, что ласки, предшествующие коитусу, в 77% гарантируют будущий оргазм у женщины. Для папы. Оральные ласки. Мужчине тоже нужна подготовка к сексу. Погладьте пенис любимого. Полежите его яички до того, как он войдет в вас. И вы, и он почувствуете разницу. Массаж простаты. Еще древние индусы открыли чудодейственное действие точки, располагающейся под корнем члена, за яичками. Нажмите на это место, и сила оргазма вашего партнера существенно возрастет. Анальная стимуляция. Многие мужчины получают от этого большое удовольствие. Пользуйтесь этим знанием, разумеется, с разрешения и согласия партнера. Как доставить удовольствие друг другу, если секс пока под запретом? Даже если секс вам пока противопоказан, продолжайте ласкать друг друга. Тогда вы сохраните как физический, так и эмоциональный контакт с партнером. Для мамы. Целуйтесь. Многие женщины испытывают одинаковое наслаждение от поцелуя и от секса. Для папы. Сделайте своему партнеру массаж. Поцелуйте его везде, где он захочет. Полезные подсказки. Старайтесь находить время для того, чтобы остаться наедине. Между прочим, все дети, даже самые шумные и неспокойные, когда-нибудь спят. И это время ваше. Да, и заведите замок на двери в спальню. Почаще говорите друг другу «я люблю тебя». Часто обнимайтесь, целуйтесь, держите друг друга за руки. Разговаривайте обо всем на свете. Постарайтесь разнообразить собственную жизнь. Пусть к вам приходят гости. Конечно, не огромной толпой, и лишь в том случае, если они уверены в том, что здоровы и нет риска заразить малыша. А по выходным сами куда-нибудь выбирайтесь. Даже при грудном вскармливании нужно лишь сцедить достаточно молока, научить помощника обращаться с бутылочкой, и вы свободны. Если же вы просто не можете оставить свою кроху ни на минуту, одевайте его, собирайте все необходимое, смена подгузников, влажные салфетки, крем, запасной костюмчик, при необходимости бутылочка, термос. И отправляйтесь все вместе в гости, а может, на большую прогулку. Полезные подсказки для папы. Женщины говорят, что когда появляются дети, романтика становится еще важнее, чем прежде. Примите это, пожалуйста, во внимание. Самое главное, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать. Теодор Хесбург. И это действительно так. В сексе бывают периоды изобилия и голодные времена. Некоторые женщины некоторое время после рождения ребенка не хотят секса. Из-за неважного самочувствия, усталости, боязни вновь забеременеть, да и просто из-за гормональных изменений, которые с ними происходят. Кроме того, врачи советуют возобновлять интимные отношения не ранее, чем через 8 недель. Организму требуется какое-то время для восстановления. Это естественно. Постарайтесь это понять. Не принуждайте жену делать то, к чему она не расположена. Выражайте свою любовь прикосновением, поцелуем, словом. Попробуйте нежно поцеловать ее в шейку, погладить спинку, животик, везде, где ей приятно. Сделайте массаж с аромамаслами, и вы пробудите в очаровательной маме желание. Папа рядом с младенцем — очень сексуальное зрелище. Имейте это в виду. Возьмите на себя часть домашней работы и давайте мамочке отдохнуть. Тогда у нее появится энергия и желание. Поддерживайте жену. Говорите ей почаще, какая она красивая и прекрасная мама, женщина. Дарите ей приятные сюрпризики. Старайтесь доставлять ей как можно больше радости. Не критикуйте ее за то, что она не в макияже. Дом не вылизан, и вы не видите своего любимого пирога, который жена ставила на стол до рождения ребенка и готовка которого занимала полдня. Полезные подсказки для мамы. Случается, что новорожденный папа избегает интимных отношений с новорожденной мамой. Имейте в виду, что мужчина, который стал отцом, испытывает стресс, ведь его любовница стала матерью, а это значит, что он перестал быть единственным объектом вашей любви и внимания. Помимо этого нарушается его распорядок дня, усиливается ответственность. Поэтому постарайтесь пробуждать в нем не ревность, а соучастие. Давайте ему понять, что вы оба самые главные люди в жизни вашего ребенка. Хвалите мужа как можно чаще за хорошие дела. Чем быстрее он осознает свою новую роль отца, тем быстрее наладится ваша сексуальная жизнь. Новый образ жизни молодой мамы. Как все успеть? Полезные подсказки. Постарайтесь кормить своего малыша грудью как можно дольше. Помимо того, что это для него полезно, это сэкономит время. Вам не придется стерилизовать бутылочки и готовить смеси, бороться с запорами и диатезами, частыми спутниками искусственного вскармливания. До полугода грудным детям не нужно давать никакого прикорма, а значит, нет необходимости ничего варить, протирать и отжимать. Кормите ребенка по требованию, и вы увидите, что у вас хватает молока без всякого сцеживания. Правильно организуйте прогулки с малышом. Много времени отнимают прогулки с грудничком. Многие мамы страдают от безделья, думая при этом, что дома гора работы. Первый выход — пусть с малышом погуляет папа, бабушка или дедушка. Второй — постарайтесь с пользой провести время. Например, если малыш бодрствует, почитайте ему стихи или спойте песенки. Если же кроха спит, возьмите из дома интересную книжку и наслаждайтесь чтением, свежим воздухом, ласковым солнышком, покоем и минутами свободы. Перейдите на здоровое питание. Для этого соблюдайте правила сочетаемости продуктов. Вместо жарки пищи на масле тушите ее, запекайте в духовке. Такие способы готовки занимают гораздо меньше времени, чем традиционный. Пароварка и скороварка, кухонный комбайн помогут в считанные минуты приготовить здоровые и вкусные блюда. Кроме того, соблюдая принципы здорового питания, вы сможете отложить для малыша свежеприготовленный вегетарианский суп, гречневую кашу или приготовленную на пару рыбу из общей кастрюли. Чтобы накормить ими маленького гурмана, вам останется только протереть их в миксере. Для приготовления пищи используйте свежие замороженные овощи. Делайте домашние дела вместе с детьми. То, что для вас нудная повседневная работа, для вашего малыша прекрасная возможность познавать мир. Позвольте малышу поиграть с очищенными сырыми овощами. Кухня — прекрасное место и для Монтессори игр. Во время приготовления обеда посадите ребенка в высокий стульчик и предложите поиграть в Золушку. Насыпьте вперемешку разные крупы и попросите рассортировать. Или попросите кроху разложить фасолинки по ячейкам для яиц. Капать пипеткой подкрашенную водичку или сок в формочке для льда. Можно писать пальчиками на манке или лепить из теста. Когда вы пылесосите, малыш тоже может помочь вам, играя самостоятельно в соседней комнате. Только примите некоторые меры предосторожности. Посадите кроху в манеж, принесите ему несколько игрушек и предоставьте возможность сделать несколько маленьких открытий. Сначала ваш малыш сможет играть самостоятельно только 5-10 минут, но по мере взросления это время будет увеличиваться. Найдите помощников. Это могут быть муж, родственники, подруги, няня. Уберите из дома лишние вещи. Вазы и статуэтки, ажурные салфеточки. Отвезите к родственникам ненужную мебель, спрячьте собирающие пыль сувениры, переберите шкафы и выкиньте или отдайте вещи, которые хранятся у вас на антресолях, на всякий случай. Убирать сразу будет проще. Собираясь купить какой-нибудь предмет интерьера, подумайте, не слишком ли сложно за ним ухаживать, не слишком ли он хрупок для дома, где есть малыши. Чего не следует делать? Ссориться и скандалить с домашними. На выяснение отношений уходит уйма времени и сил. Спокойные отношения в семье и конструктивное решение проблем дают значительную экономию времени. Часами болтать по телефону ни о чем. Если все же очень хочется пообщаться с подругой, то делайте это, пока малыш спит. А чтобы не терять времени даром, включите громкую связь. А в это время займитесь чем-нибудь полезным. Например, почистите картошку к ужину. Старайтесь совмещать приятное с полезным. Стирка. Стирка детских вещей. До полугода все детское белье необходимо менять ежедневно. У детишек постарше по мере необходимости. Поэтому стирать вам придется очень часто. Грязное детское белье храните в корзине или ведре отдельно от взрослого. До 6 месяцев все нижнее белье и пеленки необходимо стирать при температуре не ниже 50 градусов. После того, как ребенку исполнится полгода, можно стирать вещи при температуре 40 градусов. Стирая руками, вы тратите драгоценное время и силы. Доверьте это дело стиральной машине. Все детские вещи нужно стирать специальным детским порошком, в составе которого только допустимые для детского организма химические соединения. В детском порошке не должно быть оптического отбеливателя. В идеале детский порошок не должен пахнуть ничем, так как синтетические ароматизаторы могут вызвать у малыша раздражение кожи. Для детской стирки применимы только натуральные или пищевые ароматизаторы. Нежные фруктовые запахи. Важно! Для того, чтобы максимально снизить риск аллергических реакций, в первые 6-8 месяцев жизни вашего ребенка лучше стирать нательное белье, ночные сорочки и бюстгальтеры для кормления тем же средством, которым вы стираете вещи малютки. Имейте в виду, что при частом использовании мыльного порошка и стирки при температуре выше 60 градусов на некоторых частях стиральной машины может появиться налет. Поэтому лучше пользоваться мыльным порошком при ручной стирке. Отбеливатели можно использовать при стирке не ранее, чем через полгода после рождения малыша. Избегайте хлорных отбеливателей. Их резкий запах остается на белье даже после тщательного полоскания, и может вызвать аллергию. Можно применять специальный детский кондиционер для белья. После его использования ткань становится мягче. Обычные кондиционеры можно использовать только с 3 лет. Дело в том, что после полоскания на ткани остаются некоторые его компоненты, которые способны вызвать раздражение на нежной коже. Полоскайте детские вещи с особой тщательностью, до полного исчезновения мыльной пенки. При машинной стирке включайте функцию «дополнительное полоскание». Детские вещи нельзя подсушивать, застирывать. Обязательное условие для использования этих вещей – идеальная чистота. Не следует складывать грязное детское белье более чем на сутки. Если вы не пользуетесь памперсами, постарайтесь прополаскивать ползунки, подгузники и пеленки, пока они свежие. Это быстрее и легче. Испачканные пеленки сначала прополосните холодной водой, а потом выстирайте в машине. Вещи выворачивайте наизнанку, застегивайте пуговички и молнии. Следите за тем, чтобы в машину не попал использованный памперс. Приобретите сетчатый мешок для стирки. В нем стоит стирать нежные вещи с кружевами. Детское белье стирайте отдельно от взрослого, пока малышу не исполнится 3 года. Важно! Если малыш здоров, не обязательно кипятить детское белье. Необходимость в кипячении или стирке при 90 градусах возникает только тогда, когда у ребенка кишечная или вирусная инфекция или глисты. Стирка многоразовых подгузников. Важно! Подгузники нужно тщательно стерилизовать, стирать и полоскать, так как малейшее количество неотстиранной мочи может вызвать на коже ребенка раздражение и сыпь. Испачканный подгузник сразу же промойте под струей воды, щеточкой удалив испражнение. Простерните с детским мылом. После этого поместите его в ведро со стерилизующим раствором, кислородным отбеливателем, на 6 часов. Такой раствор будет не только обеззараживать, но и отбеливать подгузники. Важно! Применять биологически активные порошки нельзя. Затем прополощите скопившиеся за это время подгузники и простирайте в стиральной машине в горячей воде со специальным детским порошком по полной программе. Стиранные подгузники не сушите над огнем и на горячих поверхностях. Глажка детских вещей. До 6 месяцев детское белье и пеленки нужно проглаживать с 2 сторон. Потом можно гладить с одной стороны. В первые месяцы гладить придется много. Пеленки, многоразовые подгузники, вкладыши, для них необходимо тщательно проглаживать с 2 сторон. Но на глажке другой одежды крохи время можно немножко сэкономить, если вы купите одежду для малыша из трикотажа. Отсутствие рюшечек, оборочек на кофточках и комбинезончиках также бережет ваше время. Остальным членам семьи старайтесь покупать вещи, не нуждающиеся в глажке. Не отжимайте элегантные вещи в стиральной машине. Сушите их, повесив на плечики. Чистка игрушек. Мягкие игрушки с пометкой для детей до 6 месяцев, купленные в детском магазине, надо всего лишь выстирать в стиральной машине или вручную. Важно! При этом используйте детский порошок, так как в нем меньше химических веществ, способных вызвать аллергию и раздражение. После стирки хорошо прогладить плюшевую игрушку утюгом. Пластмассовые игрушки достаточно вымыть с мылом. Уборка в доме. В доме, где есть маленький ребенок, необходимо регулярно делать влажную уборку. Нельзя оставлять в углах хлам, которым вы не пользуетесь, так как там будет активно собираться пыль и грязь. Проверьте все, и если какой-то вещью вы не пользовались больше года, смело ее выбрасывайте. Вряд ли она вам пригодится. Если же вам кажется, что она может все-таки понадобиться, найдите такое место в квартире, где она не будет на виду. После уборки или во время нее квартиру нужно как следует проветрить. Такой должна быть каждодневная уборка. Мамины помощники. Да, вашему крохе нужна мама. Здоровая, веселая, жизнерадостная, нежная и ласковая, уверенная в себе. Счастливая мама гораздо больше даст ребенку, чем озабоченная и постоянно думающая о проблемах. Так что не стоит жить только для ребенка. Живите и для себя тоже. Наслаждайтесь каждым днем, сегодня, завтра, всегда. Конечно, первый год вы будете практически все время проводить с крохой. Потом свободного времени для себя вы сможете выкроить побольше. Вырастить ребенка — колоссальный труд. Естественно, что вы будете нуждаться в помощниках. Поэтому нет ничего стыдного в том, чтобы нанять няню для малыша или попросить бабушек присмотреть за крохой, пока вы будете отдыхать или заниматься любимым делом. Работы хватит на всех. Скучать вам уж точно не придется. Любите себя. Помните про свою ценность, развивайтесь, занимайтесь тем, что вам по душе. И тогда вы и ваш ребенок будете получать удовольствие от общения друг с другом. Важно! В первые пару месяцев после родов маме необходимо восстановиться. Кроме того, кормление грудью — огромная нагрузка на организм. Поэтому хорошо бы кормящую маму освободить от домашней работы. Вам следует научиться пользоваться помощью других. Отложите общение с бездетными подругами на несколько месяцев. Им трудно понять, что такое быть мамой. Зато наверняка вы найдете поддержку и понимание среди мам, у которых есть дети. Они смогут дать вам полезные советы по уходу за ребенком и подсказать, где купить необходимые для ребенка вещи. На вопрос, чем тебе помочь, смело отвечайте, чем именно. Например, купить продукты, сделать уборку в квартире и так далее. Многим людям нравится осознавать свою полезность. И сейчас настало то самое время, когда этим нужно воспользоваться. Например, брату или другу семьи можно поручить купить памперсы, детскую воду и выбрать весы. Дедушке доставит большое удовольствие катать коляску во дворе. А ваша мама или свекровь в это время может сварить обед. Да, постарайтесь не критиковать своих помощников, а быть им благодарной. Замечательный папа. Полезные подсказки для мамы. С самого рождения малыша давайте папе возможность общаться с ним. Многие папы испытывают большой интерес к своим новорожденным младенцам. Однако какое-то время инициатором контакта все же придется выступать вам. И делать это нужно правильно. Например, когда вы с малышом только что вернулись из роддома, не стоит сразу вручать спеленутый сверток молодому отцу и учить его переодевать, подмывать и укачивать младенца. Он к этому пока не готов. Да и кроха, оказавшись в незнакомых руках, может расплакаться. Лучше предложите мужу снять рубашку и прилечь на широкий диван. Ложитесь рядом и положите ребенка к себе на грудь, а потом осторожно на мужа. Кроха перенесет эту процедуру спокойно. На папиной груди тоже тепло и уютно. А отец с радостью отметит, что и он может баюкать младенца. Еще предложите мужу протянуть ребенку палец. Он его крепко схватит. И хотя это проявление врожденных инстинктов, действия карапуза покажутся папе осмысленной ответной реакцией. И он с радостью продемонстрирует их всем окружающим со словами: «Смотрите, что он умеет, и меня узнает, как крепко сжимает палец, такой силач!» Принимайте помощь мужа, когда он готов ее вам оказать, но не знает еще, как это сделать. Нередко женщины отказываются от помощи мужа, считая, что они сами лучше и быстрее ухаживают за малышом. Если постоянно вести себя таким образом, то потом можно не удивляться тому, почему муж стал безразличным отцом. Поговорите с мужем о его семье. Расспросите мужа о его детстве и роли отца в его собственной жизни. Узнайте о том, чем он доволен, а что причиняло ему боль. Поинтересуйтесь о том, каким отцом своему ребенку он хотел бы стать. Если ваши с мужем представления об отцовстве различаются, не воспринимайте это трагически, а постарайтесь прийти к общему решению. Позвольте папе проявить творческий подход к решению той или иной задачи. Оставляя папу наедине с малышом, старайтесь оговаривать только основные задачи на время вашего отсутствия: покормить, уложить спать, погулять и так далее. Не стоит сообщать слишком много незначительных деталей. Пусть муж сам задаст вам вопросы, которые у него могут возникнуть. На самом деле только папа умеет занимать и успокаивать ребенка неординарными способами. Действительно, если вы предложите малышу поиграть в надоевшие игрушки, то папа даст расшалившемуся карапузу свои наручные часы, блокнот или зеркальце. Когда кроха заплачет, мама привычно прижмет его к себе, в то время как отец начнет подбрасывать малыша, строить ему рожицы или играть в прятки. И уж, конечно, только папа может придумать укачивать не желающего засыпать кроху под жужжащую кухонную вытяжку или мерно льющуюся из крана воду, или покатать его в коляске не так, как обычно, а наоборот, верхом или чуть ли не вверх тормашками. Короче, одно из главных достоинств папы — изобретательность. С ним всегда интересно. Позвольте папе проявлять инициативу. Давайте папе возможность самостоятельно воплощать в жизнь возникающие у него идеи, которые касаются развития вашего крохи. Например, если у мужа появилось желание определить малыша в развивающую студию, и он готов для этого узнать все необходимое, не препятствуйте ему в этом. Если же вы сами, конечно же, из самых лучших побуждений все разузнаете, и кроме того, уже сводите ребенка в выбранную вами студию, то, скорее всего, он сильно разочаруется и вряд ли предложит вам свою помощь в ближайшее время. Позвольте папе быть папой. Мамы и бабушки нередко отмечают, что отец не так играет с ребенком, не так с ним разговаривает и вообще все делает не так, как надо. Это естественно, ведь мамы и папы разные, поэтому и общаются они с крохой по-разному. И роль папы в жизни ребенка отличается от маминой. Задача мамы — дать ребенку необходимый ему уровень безопасности для выхода в мир. А папы — передать ребенку правила существования в этом мире. Поэтому важно научиться не критиковать способ общения вашего мужа с ребенком, а принимать ваши различия. Важно! Возникшие разногласия следует обсуждать друг с другом спокойно и наедине. Полезные подсказки для папы. Возвращаясь домой, спрашивайте у своей жены, как прошел ее день, и, выслушав ответ, говорите: «Спасибо за то, что ты весь день заботилась о наших детях». Помните, вашей жене нужно не меньше любви и внимания, чем малышам. Женщины считают, что когда появляются дети, романтика в отношениях становится еще важнее, чем прежде. Дарите своей любимой больше ласки, теплоты и добра. Стремитесь к общей с женой цели и сразу же расправляйтесь с обидами, не копите их. Спрашивайте свою жену почаще, чего она хочет, и выполняйте ее желание. Награда за это вам наверняка понравится. Вы можете быть полезны с первых дней жизни малыша. Возьмите на себя работу по дому — уборку, стирку, глажку, закупку продуктов и необходимых вещей. Большинство замужних женщин хотят, чтобы их мужья чувствовали ответственность за воспитание детей и домашние дела и занимались ими без напоминания. Попробуйте сделать что-нибудь по дому просто так, молча, без просьб и напоминаний. Вы будете удивлены тем, как это улучшит настроение вашей любимой жены. Если у вас есть старший ребенок, дети, возьмите часть забот о них. Отводите в детский сад или школу, в кружки и секции. Наблюдайте за тем, как ваша жена ухаживает за малышом. Всегда будьте на подхвате. И сами не заметите, как начнете ловко и умело менять памперс, разводить молочные смеси и кормить ребенка из бутылочки, делать с ним гимнастику, купать и укачивать кроху. Да и гулять с малышом наверняка станет одним из ваших любимых дел. Когда карапуз шагнет во второе полугодие жизни, вы будете выбирать или мастерить для него игрушки, придумывать игры. К концу первого года жизни ребенка именно папина работа — обеспечение безопасности. Только отец способен безжалостно убрать из квартиры все лишнее, расчищая малышу свободное пространство для передвижений. Он же поставит специальные заглушки на все электрические розетки, спрячет провода. Именно вам предстоит объяснить малышу, как поступать в той или иной ситуации. Для начала это будет несколько четких запретов. Нельзя трогать горячий утюг или чайник. Нельзя так громко кричать ночью. Позже к ним прибавятся другие «нельзя» и «надо», а также подробные объяснения на тему, что такое хорошо. Полезные подсказки для обоих молодых родителей. Помните о том, что вы не только родители, но и мужчина и женщина. Интимная жизнь после родов очень полезна. Разделите обязанности по уходу за малышом и домашние дела. Не стоит все нагружать на маму. Будьте терпимы друг к другу. То время, пока малыш спит, мама тоже должна отдыхать. Не пугайтесь детского плача и сами не впадайте в истерику по этому поводу. Таким образом, крохи разговаривают. Слушайте главу «Язык плача». Вместе выходите на прогулку с малышом. Это вас очень сблизит. И кроме того, вдвоем гораздо легче выносить коляску. Постарайтесь находить возможность хотя бы раз в неделю оставить малыша с кем-то, чтобы побыть наедине. При ребенке ведите себя спокойно. Отношения выясняйте подальше от малыша. Хотя он и не понимает слов, но чувствует неблагоприятную атмосферу. Подружитесь с другими семьями, в которых есть маленькие дети. Помощь бабушек и дедушек в воспитании внуков. Педагоги считают, что роль бабушки в воспитании малыша очень важна, но она должна быть эпизодической. Психологи уверены в благотворном влиянии бабушек и дедушек на развитие одаренности ребенка. Умение сосредоточиться, удовлетворение, любопытство, упорство в достижении целей, терпение, трудолюбие — это качества, которые аккумулируются житейской мудростью пожилых людей. Можно привести много примеров из жизни талантливых людей, где источником вдохновения, энергетической активности, фантазии были бабушки и дедушки. Так что полноценное семейное влияние в совокупности поколений дает потом в жизни свои зримые плоды. Однако здесь надо учитывать и другое. Интеллектуально развитой ребенок обычно часто стремится во всем преуспеть. Он старается вызвать наиболее сильный отзыв у взрослых, особенно у бабушек и дедушек, о своих действиях. Вот здесь-то бабушки и дедушки из добрых побуждений, балуя своих внуков, могут восторгаться ими сверх меры. За счет каких-то других полезных навыков и достижений. Поэтому в семье необходимо иметь определенную согласованность в оценках по отношению к ребенку. Ведь оценки для ребенка одновременно и награда, и мерило его самовосприятие и самооценки. Вообще, прежде всего, необходимо сесть за стол переговоров и прийти к единогласию по поводу воспитания малыша. Это важно, потому что если в семье между бабушками, дедушками и мамами-папами нет взаимопонимания, единой стратегии воспитания и договоренности относительно системы запретов и наказаний, то маленькие члены семьи становятся дирижерами, ловко манипулирующими взрослыми. Так, например, малыш запросто может получить от бабушки то, что мама ему запретила. Пусть ваши знания из области современной психологии и медицины, новейшие методы воспитания и развития дополнят бабушкина и дедушкина житейская мудрость и искреннее желание помочь. Такой подход поможет малышу расти спокойным, умным, веселым и благодарным. Если же каждый из участников воспитательного процесса будет настаивать на своем подходе, отличном от других, то малыш может не разобраться в отношениях взрослых и стать тревожным, легко возбудимым. Поэтому помните, что доверительные дружеские отношения между бабушками, дедушками и родителями — залог успешного развития малыша. В присутствии малыша старайтесь говорить о старшем поколении с уважением. Будьте добры и терпеливы, учитывайте личностные особенности старших, ведь то, как мы общаемся со своими родителями, служит примером для подражания нашим детям. Когда они вырастут, велика вероятность того, что с нами они будут вести себя так же, как мы ведем себя с их бабушками и дедушками. Итак, что еще могут сделать для малыша ваши родители? Заниматься с малышом музыкой, живописью, иностранными языками. Рассказывать внукам о своем детстве, друзьях и играх. Устроить ребенку незабываемый праздник. Научить его выигрывать, проигрывать, уступать и не сдаваться. Смастерить кораблик, испечь вкусный пирог. Утешить малыша, когда ему кажется, что весь мир против него. Мастерски разыграть спектакли. Подарить желанную игрушку и радоваться этому больше, чем ребенок. Заинтересованно слушать все истории малыша. Сделать музыку из ничего, например, играя на ложках или карандашах. Научить радоваться и прощать. Помочь выучить имена членов семьи и узнавать их на фотографии. Пускать мыльные пузыри, есть ложкой и вилкой, пить из чашки. Научить снимать и надевать носочки, рисовать пальцами, застегивать и расстегивать пуговицы, рассказать, как надо пользоваться расческой, зубной щеткой, щеткой для одежды, научить рассказывать стихи, петь песенки и проговаривать скороговорки. Полезные подсказки для мамы. Если вы вышли на работу, оставив младенца с бабушкой, не удивляйтесь, что кроха, научившись говорить, будет называть бабушку мамой. Не стоит ревновать. Таким образом, малыш бессознательно восполняет отсутствующий образ матери. Оставляя ребенка с бабушкой, многие мамы опасаются, что теперь их мама или свекровь будет иметь право активно вмешиваться в жизнь семьи. Однако мудрее выслушивать бабушку, и если ее советы окажутся ценными, воспользоваться ими. Случается, что дети, мало общавшиеся с родителями, выше ценят мнение бабушек и дедушек и считают их непререкаемым авторитетом. А мама с папой становится для них кем-то наподобие старшего брата и сестры. Придется вам больше времени проводить со своим ребенком, чтобы повысить свой авторитет в его глазах. В отличие от няни, бабушки и дедушки не получают зарплату. Возможно, в виде компенсации они ожидают от вас получить больше внимания, тепла или ждут подарков. Выясните это и постарайтесь им это дать. Будьте благодарными за заботу о вашем ребенке. Юридический справочник. Бабушка, а также отец ребенка имеют право взять отпуск по уходу за ребенком вместо его матери. Для этого нужно написать на работе заявление, по которому вам обязаны предоставить этот отпуск до достижения ребенком возраста 3 лет. Отпуск по уходу за ребенком можно использовать полностью или по частям. Во время такого отпуска вы можете работать неполный рабочий день или на дому. При этом вы сохраните право на получение пособия. Для этого нужно всего лишь написать заявление. На период отпуска по уходу за ребенком за вами должны сохранить место работы, должность. Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности, за исключением случаев назначения пенсии на льготных условиях. Няня. Заниматься поиском няни лучше еще до появления ребенка на свет. Первые недели после выписки из роддома самые трудные для мамы. Действительно, кроха требует постоянной круглосуточной заботы. А женщина еще не восстановилась после родов, и ей трудно заниматься одной уходом за младенцем. Поэтому хорошо, чтобы рядом с мамой была опытная няня. Способы поиска няни. через родственников и знакомых. Преимущество этого способа. Няня обойдется вам дешевле, так как вам не придется платить за услуги посредника. Няня будет проверенным человеком. Вы сможете заранее узнать о недостатках и достоинствах потенциальной няни. Недостатки этого способа. Неудобно у знакомого человека спрашивать медицинскую книжку или просить его сдать анализы. Могут сложиться не деловые, а приятельские отношения, которыми няня может начать злоупотреблять, например, постоянно питаться вместе с вами, поучать вас и тому подобное. Через интернет, объявления в газетах и журналах. Преимущество этого способа. Вы получите большое количество предложений за короткое время. Няня обойдется вам дешевле, так как вам не придется платить за услуги посредника. Недостатки этого способа. Вам придется самим проводить собеседование и осуществлять отбор нянь. Потребуется много времени на телефонные переговоры. Вам придется приглашать незнакомых людей в дом. Существует риск, что вы встретитесь с воровкой, алкоголичкой и тому подобное. Через агентство по подбору персонала. Преимущество этого способа. Вам не придется тратить слишком много времени на тех, кто заведомо не подходит на роль няни, так как агентство уже произвело первичный отбор. Хорошее агентство проводит проверку документов и медицинской книжки, узнают, не было ли судимости у претендентки, проводит психологические тесты. Есть вероятность того, что вы найдете именно того человека, который вам нужен. Недостатки этого способа. Услуги няни могут оказаться дороже. Кроме того, вам придется заплатить за услуги агентства. Нет гарантий, что вы сработаетесь с няней. Переманить няню другого ребенка. Преимущество этого способа. Сделать это нетрудно. Для этого нужно познакомиться с няней, которая гуляет на детской площадке с другим малышом, и предложить ей свои условия, более выгодные, чем она имеет на данный момент. У вас есть возможность понаблюдать за няней в действии и узнать ее взгляды об уходе и развитии ребенка. Недостатки этого способа. Это неэтичный вариант. Вам придется предложить няне более высокую оплату или лучшие условия работы. Нет никакой гарантии, что вашу няню не перекупят другие родители. Критерии выбора няни. По наблюдениям сотрудников кадровых агентств, самый продуктивный возраст для няни — от 40 до 55 лет. Няни младше 40 лет нередко сами загружены работой о своих маленьких детях, а старше 55 лет не всегда готовы к физической работе, который приходится испытывать при уходе за маленьким ребенком. Как правило, родители предпочитают, чтобы няня была той же национальности и того же вероисповедания, что и они сами. Такая няня, скорее всего, будет придерживаться примерно таких же взглядов, как и родители. Важно! Проверьте претендентку в няне на предмет религиозного фанатизма. Если няня принадлежит к секте, то для нее главным авторитетом является ее религиозный наставник, а не пожелания родителей или взгляды современной науки. Нередко услуги няни, проживающей в Москве, оказываются дороже, чем няни из российской глубинки. Поэтому, если вы живете в столице, вам стоит обратить на это свое внимание. Многие родители для ухода за ребенком грудничкового возраста предпочитают приглашать няню с медицинским образованием, со специализацией врач-педиатр. Действительно, человек, которого вы будете оставлять со своим ребенком, должен знать особенности ухода за младенцем, иметь представление о том, как он развивается, какие игры и упражнения ему необходимы. Однако медицинское образование — не обязательный критерий выбора няни. Прекрасно, если оно сочетается с человеческими качествами, добротой, терпением и любовью к детям. Если же нет, то такой человек не сможет дать то, в чем нуждается ребенок. Замечательно, если у няни высшее педагогическое образование и вышеперечисленные качества. Няня должна быть жизнерадостным и энергичным человеком. Главное, чтобы она получала удовольствие от работы, и тогда малышу будет с ней хорошо. Отлично, если у няни есть собственная семья и взрослые дети, ребенок. Если вы берете няню с улицы, то вам придется поверить ей об отсутствии вредных привычек на слово. В хороших кадровых агентствах няни проходят специальную проверку. Несмотря на это, может случиться всякое. Поэтому няню нужно проверять. Поставьте дома видеокамеру или внезапно придите домой. Если няня занимается с ребенком, то вы должны видеть его успехи. Знакомство с потенциальной няней. На собеседовании с няней идите вместе с мужем или подругой. Если у вас есть знакомый, специалист по кадрам, пригласите его с собой. При знакомстве с потенциальной няней поговорите с ней, посмотрите документы, узнайте о прошлых местах работы. Если она плохо отзывается о прошлых работодателях, это не очень хорошо, так как в дальнейшем она может также плохо говорить и о вашей семье. Поинтересуйтесь, как долго няня оставалась в семьях. Если продолжительность ее работы была не более 5 месяцев, то это не очень хорошо. Обычно няни, которых берут к младенцам, работают в семьях до тех пор, пока ребенку не исполнится 1-1.5 года, так как с этого возраста рекомендуется брать няню с педагогическим образованием. Выясните ее взгляды по поводу ухода за малышом. Например, каким будет распорядок дня, сколько времени она будет гулять с малышом, когда будет кормить и так далее. Пеленать ли младенца и как? Когда вводить прикорм? Нужно ли делать прививки? Как закаливать малыша? Пользоваться ли одноразовыми подгузниками? И соотнесите их со своими представлениями по этому вопросу. Если есть возможность, побывайте в доме у няни. Посмотрите, в каких условиях она живет. Узнайте, какой образ жизни она ведет, чистоплотна ли она, не имеет ли вредных привычек. Определите график работы. Нормальный. 4-5 рабочих дней и 2-3 выходных. Или 2 суток через 2. Если няня будет находиться в вашем доме постоянно, продумайте, где она будет спать и как питаться. Обсудите, что будет входить в обязанности няни. Сразу же обговорите с ней, если вы хотели бы, чтобы помимо ухода за ребенком, она выполняла и домашние дела. Убирала дом, стирала и гладила белье, готовила еду и тому подобное. Обязательно перепишите ее паспортные данные, максимальное количество контактных телефонов. Хорошо бы попросить показать вам диплом об образовании, рекомендации с бывших мест работы, медицинские справки, в том числе из психоневрологического, кожно-венерического и наркологического диспансеров. Если няня вам понравилась и вы решили ее нанять, пригласите ее домой, познакомьтесь с ребенком и понаблюдайте за его реакцией. Если малыш принял няню, то не сомневайтесь в своем выборе. Если же нет, то с няней придется проститься. Желательно, чтобы в течение 1 недели родители оставались вместе с няней и ребенком. Нужно, чтобы няня и малыш привыкли друг к другу. И, кроме того, вы сможете понаблюдать за работой няни. Обговорите условия оплаты. Оплата может быть почасовой или помесячной или понедельной. Все зависит от вашей договоренности. Обязательно обсудите, как вы будете оплачивать няне сверхурочные часы, если придется задержаться на работе. Заранее продумайте, что делать в случае болезни няни или каких-то непредвиденных обстоятельств. В случае, если няня предоставлена вам агентством, они пришлют вам замену. Внимание! Няне запрещено оставлять ребенка без присмотра в квартире, на улице и других местах, давать ребенку лекарства без предварительного согласия родителей, давать ребенку пищу и питье без предварительного согласия родителей, работать, будучи больной инфекционными заболеваниями или в состоянии, в котором уход за ребенком затруднен, смотреть телевизор или часто разговаривать по телефону во время бодрствования крохи. Заниматься своими личными делами во время бодрствования ребенка. Во время прогулки уходить дальше согласованного маршрута. Заниматься своими делами. Например, заходить в магазины, встречаться с кем-нибудь. Оставлять ребенка под присмотром чужого человека. Пускать кого-либо в дом без предварительного согласия с родителями. Наказывать малыша, ругать или кричать. Заключение договора с няней. Если вы нашли няню через агентство, все юридическое оформление договора агентство берет на себя. Если вы хотите обезопасить себя, ребенка и свое имущество от противозаконных действий няни, например, от кражи, порчи имущества, нанесения телесных повреждений ребенку и так далее, необходимо отдельной строкой оговорить это условие в договоре, так как в типовое соглашение, которое вам предложат, этот пункт не включен. Если агентство не берет на себя ответственность по возмещению ущерба, то вы можете застраховаться от подобного риска в любой страховой компании. Тогда ущерб будет возмещать страховая фирма. Если вы не сделаете ни того, ни другого, то вы не сможете потребовать от агентства компенсации ущерба. В лучшем случае вам подберут другую няню. Если вы нашли няню самостоятельно, вы можете заключить с няней официальный трудовой договор, который имеет юридическую силу. Если вы заключаете соглашение на словах, то такой договор не имеет юридической силы. В нашей стране трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. В нашем случае это глава 48, особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей, физических лиц. При заключении трудового договора работодатель, физическое лицо, именно им вы и являетесь, обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме, оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые, уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, которые определяются федеральными законами, в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в органе местного самоуправления по месту своего жительства, в соответствии с регистрацией. Договор может быть заключен как на неопределенный, так и на какой-то определенный срок. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работодатель, физическое лицо, в письменной форме предупреждает работника не менее чем за 14 календарных дней. Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора, выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором. Работодатель, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, не имеет права производить записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые. Документом, который подтверждает период работы у такого работодателя, является трудовой договор, заключенный в письменной форме. Работодатель, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, при прекращении трудового договора с работником, обязан в уведомительном порядке зарегистрировать факт прекращения указанного договора в органе местного самоуправления, в котором был зарегистрирован этот трудовой договор. Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные работником и работодателем физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, самостоятельно рассматриваются в суде. Список документов, которые должна предоставить няня до приема на работу. Паспорт с регистрацией, московской или подмосковной. Трудовая книжка или трудовые договоры, если в книжке нет записей. Медицинская книжка не из коммерческой, а из районной поликлиники по месту жительства. Рекомендации от предыдущих работодателей с их телефонами отзывами и данными о ребенке, за которым присматривала няня. Диплом об образовании. Полезное приобретение. Радио-няня. Основная функция этих приборов — информировать вас о том, что происходит в комнате у ребенка, пока вы находитесь в другом помещении. Например, ваш малыш заснул, а вы в это время отправились мыть посуду. Из-за шума льющейся из крана воды можно не услышать плача проснувшегося младенца. Радионяня фиксирует все звуки в детской и передает вам, а значит, вы непременно узнаете о том, что кроха проснулся. Конечно, прибор не может заменить человека, но он оказывает родителям реальную помощь. На что следует обратить внимание при выборе радионяни? Связь между блоками аппарата может быть односторонней и двусторонней. В первом случае вы сможете слышать ребенка, но у вас не будет возможности ему ответить. Если вы собираетесь только следить за сном малыша, находясь при этом на расстоянии от него, то этого будет вполне достаточно. Во втором случае электронная няня работает в режиме интерком, и мама, и малыш слышат друг друга. Прибор работает как радиостанция, но без фоновых шумов. Достаточно подключить один аппарат к другому, и родители сразу смогут услышать все, что происходит в комнате малыша. В зависимости от используемой технологии передачи и приема информации, радионяни бывают аналоговые и цифровые. Аналоговый сигнал больше подвержен воздействию помех, и его проще подслушать, настроив обычный приемник на нужную частоту. Цифровая же связь отличается более высоким уровнем качества и защищенностью. В радионяне должна быть функция контроля присутствия в радиусе действия. Ее задача — следить за тем, чтобы оба блока, родительский и детский, находились внутри зоны радиоохвата и сигнализировать о нарушении связи. В таком случае, если вы увлечетесь и отойдете от ребенка дальше установленного расстояния, блок подаст сигнал. Это особенно удобно, если вы с ребенком находитесь на даче. Хорошо, если радионяня будет снабжена приятными дополнениями, встроенным ночником, который включится при пробуждении крохи, или колыбельными мелодиями. В некоторых радионянях есть даже светомузыка. Радионяня, оснащенная индикатором влажности, при намокании простынки в кроватке малыша подаст вам определенный сигнал. Помимо этого, существуют модели радионянь, способных при заданном уровне шума набрать заложенный в них номер сотового телефона и связаться с родителями. Радионяня может работать как на батарейках, так и от сети. Если батарейки быстро разряжаются, то рекомендуется использовать питание от электросети. Или, что даже более предпочтительно, выбирать радионяню с аккумуляторами. Важно! Радиус действия радионяни — от 100 до 400 метров без учета препятствий. Однако стены, различные перегородки, работающие радиоприборы могут значительно сократить радиус действия. Для большой квартиры или дома с толстыми стенами необходимо выбирать радионяни с большим радиусом действия — 400 метров, иначе прибор не сможет работать хорошо. Видеоняня. Когда ребенок подрастет, маме уже недостаточно его только слышать. Возникает необходимость наблюдать за тем, что происходит в детской. В таком случае вам на помощь может прийти видеоняня. Монитор видеоняни передает не только изображение, но и отличный звук. Детский блок видеоняни представляет собой видеокамеру. На родительском блоке — экран. Расстояние передачи в зависимости от модели составляет от 90 метров на открытом пространстве. К камере можно подключить телевизор, видеомагнитофон, компьютер, DVD, CD, MP3-плееры. Таким образом, на своем блоке родители могут смотреть программы, фильмы или слушать музыку, при этом сохраняя связь с малышом. Транслируя изображение и звук от видео или аудиоисточника, камера ни на секунду не перестает следить за ребенком. Если в его комнате появятся звуки, система тут же автоматически переключится на трансляцию изображения и голоса крохи. В большинстве случаев видеоняни способны передавать сигнал на большие расстояния. Здравствуй, мир! Новорожденный и старший ребенок. Когда вы вернетесь из роддома, вам предстоит познакомить старшего ребенка с новорожденным. Лучше, если вы и папа возьмете его за руки и подведете к колыбельке. Разрешите первенцу дотронуться до младенца, дать ему соску, покачать кроватку. Помните о том, что не только крохе, но и старшему ребенку необходима ваша любовь и внимание. Вы можете, например, кормить младшего грудью и в это время рассказывать старшему, что точно так же кормили и его, так же сильно любили его и заботились о нем. Если вы хвалите младшего, найдите, за что похвалить и старшего. Ласкаете маленького, приласкайте и второго. Тогда у него не будет чувства, что малыш его затмил. У первенца может возникнуть вполне обоснованная ревность. Тогда он будет рассматривать младенца как соперника, может щипать и даже кусать его. Такими приступами злобы он показывает, как сильно недоволен своим свержением с престола. Вам придется быть начеку. Утешает только то, что злость часто сменяется минутами нежности, сердечности. Старший гладит младенца, тихо напевает какую-нибудь мелодию, ласково с ним разговаривает или сосредоточенно рассматривает его. Помимо этого, старший ребенок может потребовать, чтобы его носили на руках, дали ему соску, начнет пачкать штанишки, отбирать игрушки у младшего. Не сердитесь, терпеливо объясняйте ему, почему не стоит этого делать. Постарайтесь сделать так, чтобы старший ребенок чувствовал себя вашим партнером, помогающим ухаживать за малышом. Тогда в лице старшего ребенка вы приобретете незаменимого помощника, который сам с удовольствием и нежностью будет заниматься младшим братиком или сестричкой. При этом не следует превращать старшего ребенка в няню. Уход за младенцем — это ваша обязанность, а не старшего ребенка. Пусть он продолжает делать то, что делал раньше. Убирает на место свои игрушки, складывает вещи. Скоро вы увидите, что первенец начнет копировать ваши действия. Вот он уже сам накрывает малыша одеяльцем, несет бутылочку, расчесывает волосики. Поощряйте такую заботу. Хвалите своего маленького помощника или помощницу и почаще говорите: «Ты все делаешь просто замечательно. Я бы без тебя не справилась». Да, и обязательно о его добрых делах рассказывайте папе. Находите время для личного вдвоем общения со старшим ребенком. Это можно сделать, например, во время сна младшего. Почитайте первенцу книжку, поиграйте в игрушки, поинтересуйтесь, как дела в детском саду или школе. Ничто не сближает детей лучше, чем совместная игра. Имейте в виду, что если малыши не близнецы, то важно учитывать разницу в их возрасте. Не обещайте первенцу, что как только родится сестричка или братик, они сразу же побегут вместе играть. Объясните ему, что сначала он сможет показывать маленькому свои игрушки, греметь погремушкой, держать ее ближе, дальше от крохи, водить ею вертикально и горизонтально и так далее. По мере роста младшего ребенка придумывайте новые совместные игры. Например, пусть старший покажет ему, как собирать пирамидку, строить башенки из кубиков, ползти за игрушкой. Объясните первенцу, насколько важна его роль. Скажите, что младший ребенок очень его любит и хочет быть рядом с ним, стремится научиться тому, что так замечательно умеет делать он сам. Для того, чтобы избежать соперничества между детьми, родителям нужно соблюдать несколько правил. Ведите себя справедливо по отношению к каждому ребенку. Нельзя ругать всегда одного и того же, только потому, что он старший. Также не стоит за один и тот же поступок одного хвалить, а другого оставлять без внимания. Старайтесь, чтобы у каждого малыша были свои игрушки, вещи. Их количество не должно различаться. В день рождения одного ребенка дарите подарок и другому. Важно! Для первого ребенка разница с младшим в годах означает следующее. Меньше 3 лет. Ему приходится рано делить мать с младенцем, но у него развивается сильная эмоциональная привязанность к младшему. От 3 до 7 лет. Долгое время внимание родителей принадлежало ему безраздельно, поэтому часто он доминирует над младшим. Более 8 лет, несмотря на наличие брата или сестры, он растет как единственный ребенок. Домашние животные и ребенок. Нужно ли убрать из дома всю живность с рождением ребенка? Если у вас в доме нет никаких животных, то и не спешите их заводить до тех пор, пока ребенок не подрастет и его организм не окрепнет, то есть до 3 лет. При этом ваш малыш не должен страдать от аллергии. Дело в том, что домашний зверинец может быть вреден и опасен для крохи. Зачастую домашние любимцы являются переносчиками многих опасных инфекций и могут стать причиной аллергии. Если у вас в доме уже живет животное, не спешите избавляться от пушистого друга. Оцените свои возможности. Сможете ли вы выделять время для прогулок и ухода за животным? Есть ли у вас в доме достаточно места для малыша и зверят? Спать в одной комнате им категорически запрещается. По мнению зоопсихологов, у животных существует интуитивное чувство детеныша. Собаки и кошки, как правило, строят отношения с малышом как со своим детенышем. Они способны многое от него стерпеть. Только в случаях, когда малыш слишком сильно их допекает, постараются уйти или выскажут свое недовольство. Обратите внимание малыша на это предупреждение. Реакция животного вполне объяснима. Важно! Собака бойцовской породы и ребенок в квартире несовместимы, вне зависимости от того, кто появился в доме раньше. Правила, которые необходимо соблюдать родителям в доме, где есть животные. Четко определите пространство, куда животному заходить нельзя. Детская комната, а особенно кроватка малыша, это запретная зона. Ребенок не должен целовать животное. Если у малыша есть аллергия, не разрешайте ему обнимать домашнего любимца. Пусть ребенок наблюдает за тем, как вы вычесываете животное, купаете и чистите подстилку издалека. Мойте ручки малыша с водой и мылом после игры с животным. Регулярно меняйте наполнитель кошачьего туалета и чистите подстилку, на которой спит животное. Раз в неделю мойте и вычесывайте домашних питомцев. Делать это лучше на улице. Время от времени показывайте животное ветеринару. Врач проверит, не стало ли животное носителем паразитов, лямблий, глистов. Избегайте пользоваться ароматизаторами для шерсти животных. Эти средства могут вызвать аллергию у малыша. Следите за тем, чтобы младенец не ел корм из миски животного. Не заводите экзотических животных. Например, присутствие в доме рептилий серьезно увеличивает шанс заразиться кишечными инфекциями. Важно! Следите за тем, чтобы ребенок не добрался до кошачьего туалета. Домашние животные — главные разносчики микробов. Особенно опасны для ребенка испражнения кошек и собак. Прием гостей. Когда можно начинать показывать младенца людям? Жизнь крохи в первые недели основана главным образом на рефлексах. Если ему хорошо, он спит, а почувствовав какой-то дискомфорт, тут же плачет. Организму новорожденного совсем непросто приспособиться к новой среде обитания. Так что лишние раздражители и инфекции ему ни к чему, особенно в первые недели. Важно! Иммунная система ребенка наиболее уязвима в первые 2 месяца его жизни. Поэтому в это время круг общения нужно ограничить ближайшими людьми, теми, с кем он живет. А незваных гостей попросите вымыть руки с мылом и малыша покажите издали. Первые 2 месяца малышу лучше провести под девизом «Спокойствие, только спокойствие». В недолгие часы бодрствования маленькому будет приятен ласковый голос мамы и негромкая музыка, а не шум телевизора или громкие голоса гостей. Даже когда ребенок спит, резкие звуки возбуждающе действуют на его нервную систему. Важно! Если до или во время рождения с ребенком случились какие-то проблемы, например, кислородное голодание, гипоксия, то ему нужен особый покой до 6 месяцев. Русские традиции. С древних времен на Руси существовало неписанное правило: до 40-го дня не показывать ребенка посторонним людям, так как они могут его сглазить. Ведь считается, что после родов женщина на 40 дней отлучается от храма. В это время она не может защитить младенца. На 40-й день женщина приносит ребенка в храм. Так же поступала и Богоматерь и получает возможность причаститься. Тогда энергетические связи восстанавливаются. Большинство правил и запретов, призванных обеспечить безопасность самого новорожденного, соблюдаются и сейчас. Например, чтобы ненароком не сглазить младенца, личико ребенка прикрывали кружевным концом пеленки. На самом деле она предохраняла не от сглаза, а от возможного заражения. Частое тонкое кружево служило подобием современной медицинской марлевой маски, которую надевают доктора, чтобы не заразиться от больного. Кстати, в царских и боярских теремах дети младшего возраста вместе с няньками и мамками проживали в особых покоях, куда допускали далеко не каждого гостя. И в этом тоже был глубокий профилактический смысл. Правила приема гостей. Важно! У малыша, вскармливаемого грудью, высокий уровень иммунитета, поэтому ему не опасны контакты с окружающими. Чтобы оградить вашего любимого малыша от возможных опасностей, придерживайтесь следующих правил. Чтобы надежнее защитить психику и иммунную систему ребенка, ограничьте круг допущенных в него людей. Позаботьтесь о том, чтобы гость снял верхнюю одежду, головной убор и уличную обувь. Проводите гостя в ванную, где он вымоет руки с мылом. Предложите гостю освободить руки от колец, часов и браслетов. Этими вещами можно поранить ребенка. Напомните гостям, что им пока не стоит целовать кроху, так как таким образом он может подхватить инфекцию. Ребенок может испугаться, если пришедший дядя носит усы или бороду, благоухает табаком или резким дезодорантом. Постарайтесь регулировать поток гостей. Лучше всего это сделать через мужа. Просите всех предварительно звонить. Ограничьте продолжительность визитов. Они должны быть не более 1-2 часов. Если кто-то пришел без предупреждения, не стесняйтесь того, что вы не можете уделить столько времени, сколько гостю хотелось бы. Объясните ему, что вы устали, а ребенку нужен покой. Скажите, что будете рады посещению через 1-1.5 месяца, когда все наладится. Во время встречи держите малыша у себя на руках, выпуская его из объятий только когда он сам проявит сильное желание отлучиться от мамы. Он это сделает, как только освоится в присутствии гостей. Старайтесь не нарушать ритмы сна и бодрствования ребенка. Не будите его специально для встречи с посетителем. Укладывайте спать вовремя. Извинитесь перед посетителем и удалитесь с малышом в другую комнату. Если малыш проявляет недовольство или легко перевозбуждается, уединитесь с ним на 10 минут, чтобы побыть вдвоем в спокойной обстановке. Покормите, поговорите, поносите на ручках, объясните ситуацию. Вам не обязательно быть внимательной хозяйкой. Гости должны считаться с тем, что им придется посидеть одним, если младенец проголодался. После ухода гостей лучше сразу вымыть полы и проветрить квартиру. Гостей вообще не следует впускать в детские комнаты и в собственные спальни. Если у вас нет отдельной комнаты для приема гостей, то помимо мытья полов после их ухода, нужно искупать детей и самим принять душ. Если вы заметили, что после прихода гостей ребенок долго не успокаивается, с трудом засыпает, плохо ест, такие мероприятия лучше устраивать не чаще 1-2 раз в месяц. Важно! Подходящий для малыша режим посещений вам может подсказать невролог. Развитие ребенка и уход за ним от рождения до 1 года. Раннее развитие. Что называют ранним развитием? Ранним развитием называют интенсивное развитие способностей ребенка в раннем возрасте, от 0 до 3 лет. Многие авторы считают, что такое развитие не раннее, а как раз своевременное. Дело в том, что за последние 20-30 лет изменились общепринятые нормы. Раньше почти все дети приходили в школу не умеющими читать, а сейчас никого не удивляет 5-летний читающий ребенок. Однако дети по-прежнему начинают учиться в школе как раз в тот период, когда рост мозга уже почти закончен — 6-7 лет. А до этого они, как правило, посещают детский сад. Естественно, что в таком возрасте раннее развитие несовместимо с традиционными садовско-школьными способами обучения. Раннее развитие подразумевает активную позицию матери, ведь именно она проводит с малышом больше всего времени по отношению к ребенку в первые годы жизни. Мальчики и девочки. Различия между мальчиками и девочками в младенчестве. Различия между девочками и мальчиками проявляются с первых дней жизни ребенка. Девочки рождаются более зрелыми, чем мальчики. Как известно, в соотношении новорожденных обоих полов последние всегда лидируют. Поэтому особь женского пола должна появиться на свет более приспособленной, чтобы выжить и не нарушить баланс. По данным научных исследований, на протяжении первого года жизни мальчики вырастают в среднем на 17 сантиметров, а девочки — на 16 сантиметров. Однако на протяжении второго года жизни девочки начинают перегонять мальчиков, вырастая с первого года до 2 лет в среднем на 11 сантиметров, в то время как мальчики — на 10 сантиметров. Разница в развитии между малышами обычно составляет 3-4 недели. Некоторый разрыв сохраняется и дальше. Мальчики начинают ходить на 2-3 месяца позже, чем девочки. На 4-6 месяцев позже начинают говорить. Уже с первых месяцев после рождения работа мозга у мальчиков и девочек сильно различается. Это видно и в поведении, и в играх малышей. Масса мозга тоже не одинакова. Эти особенности и определяют разный склад психики. Девочка с самого начала ориентирована на выживаемость, а мальчик — на дальнейшее совершенствование и прогресс. Вот что в итоге мы получаем. Мальчики хуже девочек способны распознавать оттенки эмоций. Мальчики меньше девочек реагируют на громкие звуки. Девочек быстрее, чем мальчиков, успокаивают тихие, воркующие слова, колыбельные песни, мелодичное пение. Мальчики почти вдвое меньше, чем девочки, в период младенчества смотрят на маму. Девочки уже в 4 месяца способны узнавать лица знакомых людей на их фотографиях, а мальчикам в этом возрасте такое почти недоступно. Мальчик лучше видит левым глазом, а девочки одинаково видят и левым, и правым глазом. У девочек лучше развито периферийное зрение, а у мальчиков — пространственное. Мальчики лучше воспринимают синий край цветового спектра, а девочки — красный. Девочки дольше мальчиков могут играть и рассматривать предметы, но менее активно, чем они. Мальчикам больше нравятся механические игрушки, а девочкам мягкие и особенно яркие. Девочки любят сладкое и очень чувствительны к горькому, а мальчики чувствительны к соленой пище. Мальчики легче раздражаются, а девочки чаще грустят. Девочки больше мальчиков чувствительны к физическим воздействиям на кожу. Мальчики позднее девочек начинают произносить свои первые слова, и словарный запас их меньше, чем у девочек. Девочки, научившись стоять, по сравнению с мальчиками, ходят хуже и проявляют меньший интерес к исследованиям окружающего мира. Мальчики чаще девочек игнорируют голоса не только знакомых людей, но и своих родителей. У девочек преобладает визуальная память, у мальчиков — слуховая. Обычно мальчики выражают свои эмоции через действие, а девочки — словами. Новорожденным девочкам ласка и внимание нужны намного больше, чем миллион игрушек и распашонок всех оттенков розового цвета. Поэтому ворковать над дочкой можно и нужно. Как правило, на долю мальчиков выпадает меньше поцелуев и нежных слов. У них воспитывают характер с пеленок. Однако физический контакт, поглаживание и объятия в этом возрасте будущим мужчинам также необходим, как девочкам. Общение с людьми для девочки — самое увлекательное занятие. Она намного дольше, чем ее сверстник-мальчик, может удерживать внимание на лице человека. Поэтому улыбка мамы и время, проведенное вместе с ней, для нее лучший подарок. У мальчиков неодушевленные предметы вызывают больше интерес, чем люди. Им нравится осваивать развивающий коврик, подвесную гирлянду из погремушек и музыкальную карусель. Воспитание мальчиков и девочек. Уже в период младенчества, опираясь на различия, нужно по-разному воспитывать сына и дочь, так же, как и общаться с ними. Как следует общаться с девочками на первом году их жизни? Учитывайте их способность различать даже оттенки эмоций, а также возможность успокоить их тихими воркующими словами, а не криком, который они не переносят. Опирайтесь на их легкое усвоение речи. Расширяйте их словарный запас, пускай даже пока еще только пассивный. Помните об их высокой чувствительности к физическим воздействиям. Игры для девочек. Отдавайте преимущество мягким, ярким игрушкам и куклам. Не настаивайте на шумных играх. Учитывайте, что у девочек лучше развито периферийное зрение, им не нужно большое пространство для игр. Им достаточно маленького уголка, чтобы разместить на нем свои сокровища, кукол, их одежду и посуду. Важно! Обратите особое внимание на их высокую эмоциональность, ранимость, хорошую визуальную память, предпочтение сладкой пищи. Как следует общаться с мальчиками на первом году их жизни? Помните, что им трудно распознавать оттенки эмоций, и они хуже девочек реагируют на тихие слова, а также и на ваш крик. Помните, что они менее чувствительны к физическим воздействиям на кожу и менее отзывчивы на ваши прикосновения. А также помните, что они легко раздражаются. Игры для мальчиков. Отдавайте предпочтение различным механическим игрушкам, конструкторам, лего. Мальчикам нужен простор. Они бегают друг за другом, разбрасывают игрушки, что-то бросают в цель, лазают по лестницам, максимально используя предоставленную им территорию. Мальчику необходимо, чтобы у него была большая возможность для исследования окружающего его мира. Важно! Свою активность мальчики проявляют шумно и резко, а девочки тише, но результативнее. По статистике, у мальчиков-дошкольников травмы случаются почти в два раза чаще, чем у девочек. Уже с 2,5 лет мальчики становятся более настырными, иногда агрессивными, и внешнюю враждебность чувствуют лучше девочек. Как успокаивать младенца? Учитывая особенности восприятия, успокаивать мальчика эффективнее, разговаривая с ним на пониженных тонах. Слишком эмоциональная, женская манера общения будет его еще сильнее возбуждать. Девочке, наоборот, близок и понятен мамин тембр голоса и ее интонации. С малышкой не обязательно сдерживать эмоции и регулировать громкость. Главное, чтобы все сказанное вами было позитивно. Развитие способностей ребенка. Чем раньше вы начнете развивать способности ребенка, тем лучше. Однако не следует понимать это буквально, поскольку в первую очередь в раннем детстве закладываются основы для развития мозга ребенка, то у малыша просто должна быть возможность активно познавать мир. Когда кроха трогает игрушку, рассматривает мамино лицо, запоминает запах ее молочка, он приобретает бесценный опыт, который способствует развитию детского интеллекта. Но помимо умственных навыков, ребенку необходимы и эмоциональные впечатления. Согласно исследованиям, если младенца не берут на руки, не ласкают и не хвалят, то мыслительные процессы малыша замедляются. В детстве все малыши талантливы, они с удовольствием рисуют, танцуют, поют. Поэтому просто наблюдайте за своим ребенком, поддерживайте и стимулируйте его любовь к занятиям. Чего не стоит делать? Метаться от одного модного увлечения к другому. Малыши быстро привыкают к тому или иному образу жизни, и его смена всегда небольшая травма. Если вы станете часто менять свои взгляды на развитие и воспитание малыша, то даже можете нанести урон его психике. Ставить себе цель любой ценой воспитать из своего ребенка вундеркинда. Гоняясь за результатами, можно перегрузить ребенка. Брать слепо все из того или иного способа обучения. В любой методике что-то может подойти вам и вашему малышу, а что-то нет. Привлекать малыша к занятиям, если он болен, неважно, себя чувствует или у него плохое настроение. Это принесет ему не пользу, а вред. Углубляться в каком-то одном направлении, например, чтении или математике, забывая про остальные. Всестороннее развитие гораздо важнее для малыша, чем рекорд в одном из направлений. Давать малышу те знания, которые в ближайшее время ему не пригодятся. К тому времени, когда они будут ему нужны, он может их забыть. Лучше потратить драгоценное время на изучение того, что необходимо в первую очередь. Развивающие системы. Метод Марии Монтессори. Принципы системы. Помощь естественному развитию ребенка. Каждый ребенок с рождения обладает внутренним потенциалом, который побуждает его развиваться. Даже если никто не будет с ним заниматься, он все равно научится ходить, говорить. Однако не всегда взрослые могут руководить развитием малыша. Всему свое время, и у каждого малыша это время свое. Кто-то раньше начинает ходить или говорить, а кто-то позже. Поэтому для того, чтобы личность раскрылась наилучшим образом, детишкам необходимо предоставлять возможность спонтанного развития и в то же время осуществлять тонкое педагогическое руководство. Согласно Монтессори педагогике, за ребенком наблюдают, определяют его потребности в развитии на данный момент и предлагают соответствующие пособия и задания. Свобода выбора в подготовленной среде. Для того, чтобы окружающая среда стала развивающей, ее нужно подготовить. Во-первых, ее необходимо сделать безопасной. Во-вторых, ее следует адаптировать для маленького ребенка. У него должна быть возможность в любой момент удовлетворить свой познавательный интерес с помощью специально подобранных упражнений. Для годовалого малыша это игры с водой и крупами. Для двухлетнего стирка, глажка, мытье посуды. С 3 лет можно начинать постепенно приобщать малыша к языку, математике, географии. В садике для этого есть специальное помещение, где в определенном порядке расположены материалы, которые всегда можно брать и работать с ними сколько хочется. Когда ребенок выбирает вид деятельности и занимается ею столько, сколько захочет, он удовлетворяет внутреннюю потребность в развитии. Малыши долго и упорно переливают водичку, играют с ней, словно нет на свете ничего более важного. И к этому нужно относиться с уважением. Активно насыщаясь в подготовленной среде, малыш всегда спокоен, уравновешен. Свобода также подразумевает постепенное овладение материалом, играми и рациональными способами действия с ними. Поэтому нужно научить малыша играть по определенным правилам. Например, кубики синей башни сначала нужно научиться правильно относить на коврик, свое рабочее место. Несем по одному на ладошке. Самый большой куб несем в обеих руках. Кубы нельзя кидать или раскрашивать. Их можно ставить друг на друга, строить из них разные конструкции. Важнейшие составные элементы этого метода — Монтессори-материалы, сами пособия, которые разработала Мария Монтессори. Они привлекательные и простые, соответствуют возрастным особенностям малыша. Благодаря им и реализуется принцип самообучения, так как в большинстве материалов ребенок видит свои ошибки и сам может их исправить. Индивидуальная активность в обучении. Когда у малыша есть возможность самостоятельно выбирать деятельность, он приступает к ней с интересом и сохраняет желание трудиться в течение длительного времени. Он стремится все больше и больше узнать, попробовать, исследовать. Помимо этого, он учится делать выбор и принимать решения. Во время работы в Монтессори-группе разрешается свободно передвигаться по комнате, заниматься с материалом столько, сколько хочется. При этом совершенствуется моторика малыша, развиваются произвольные движения, мышление, воля, терпение и настойчивость. Методика раннего развития Никитиных. Результаты этой методики ошеломляют. Так, специалисты по тестированию из Великобритании и Японии зафиксировали у 7-летних детей Бориса и Елены Никитиных самые высокие на планете показатели коэффициента IQ. «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне сделать самому, и я пойму». Эту свою любимую поговорку Борис Никитин старался воплощать в жизнь. Активное обучение малыша Никитина рекомендуют начинать уже с 1,5 лет, избегая следующих 6 вещей. Излишняя организованность. Ваша задача — создать ребенку условия. Например, если он любит рисовать, повесьте вдоль стен на уровне его роста листы ватмана и оставьте на видном месте фломастеры. Таким образом, вы предоставите малышу возможность научиться прислушиваться к себе, к своим желаниям и выбирать как само действие, так и время для него. Если же вы будете использовать строгие временные рамки и предписания, вы лишите ребенка возможности проявлять самостоятельность и таким образом будете тормозить его развитие. Отсутствие сплоченности. Малышу очень интересно и приятно заниматься с вами общим делом. Предложите ему вымыть вместе с вами пол или посуду. Совместный труд — самый эффективный вид общения родителей и детей. Это единство, сплоченность и чувство команды бесценны. Лишняя одежда и калорийная пища. Перегревание и переедание пагубно влияют на развитие. А вот закаливание и правильное питание приносят огромную пользу. Неравномерное развитие. Важно уделять внимание тренировке тела. Физическая активность благотворно влияет на развитие умственных способностей. Пусть малыш много двигается. Для него естественными процессами должны быть зарядка, пробежка, активные игры. Равнодушие и безучастность. Очень важно, несмотря на занятость и суету, принимать участие в играх, соревнованиях, да и вообще в жизни детей. Не стоит ограничиваться в общении с малышом только механическими действиями — накормить, напоить и спать уложить. Помощь и поддержка. важно предоставлять малышу возможность проявлять инициативу и любознательность, если он способен самостоятельно справиться с каким-то делом. Если, к примеру, ребенок долго не находит нужную картинку, не стоит торопить и подгонять его или выполнять задание за него. Не лишайте малыша возможности проверять свои силы, искать новые пути и решения. Все приходит с опытом. Игры Никитиных отличаются от других подобных развивалок многофункциональностью и безграничным простором для творчества. Они позволяют детям и родителям самим придумывать новые игры, менять правила. Так как уровень сложности у всех игр разный, то они будут интересны не только 2-3-летним малышам, но и детям постарше и их родителям. Игры представляют собой наборы кубиков, кирпичиков, квадратов, конструкторов. Форма заданий тоже разнообразна. Это может быть подробная письменная инструкция или простая схема. В любом случае, каждый раз вы и ваш ребенок будете постепенно переходить от простой задачи к более трудной и замысловатой. Методика Николая Александровича Зайцева. Признано, что эта методика помогает малышам укрепить свое здоровье. Если учить кроху чтению и письму по этим чудесным кубикам, он не узнает, что такое слабое зрение и плохая осанка. Дело в том, что в комплект входят не только кубики, но и специальные таблицы, которые вешаются высоко, на уровне лица взрослого человека. Поэтому всем деткам в группе хорошо видно все то, что на них изображено. В процессе игр глазки ребят постоянно переключаются из дальнего в ближнее поле зрения. Важно и то, что во время игры с кубиками малыши почти не сидят за столом, так как в этом нет необходимости. У них есть возможность свободно менять позу на занятии, много двигаться. Кубики, материалы. Самих кубиков в комплекте 60 штук. На каждой стороне кубика склад, слог, то есть согласный и гласный. Хотя кубики сделаны из картона, они делятся на железные, деревянные и золотые. На деревянных кубиках только склады с глухими согласными. Па, ку, ты, се. На железных — склады со звонкими согласными. Зо, ба, ри. На двух золотых кубиках — гласные буквы. На большом золотом — гласные для образования твердых складов. У, о, а, э, я. А на маленьком золотом — гласные для образования мягких складов. Ю, е, я, ё, и. Кубики делятся и по другому признаку — на маленькие и большие. Все большие — это твердые склады, а все маленькие — соответственно, мягкие. Кубики немного отличаются и по весу, и по цвету. Золотые — желтые, железные — серые, а деревянные — светло-коричневые. В каждом кубике есть наполнитель. Во всех железных гремят железки, металлические крышечки от бутылок. Во всех деревянных — деревяшечки, а золотые наполнены обрезками жести. Таким образом, железные кубики звенят, деревянные глухо грохочут, а золотые мелодично позванивают. Таблицы. Таблицы продаются вместе с кубиками. На них в определенном порядке изображены склады. Они точно такие же, как на кубиках, только в плоскостном варианте. Комплекты складовых картинок. Складовые картинки — это карточки с разными изображениями, силуэтными и цветными, с подписями под ними. На обратной стороне карточки написано только слово без картинки. Такой материал очень полезен при обучении чтению, так как помимо развития внимательности, памяти и мышления, он помогает быстрее отойти от чтения по складам и привыкнуть к чтению целых слов. Пособие «Пишу красиво». Это пособие состоит из 34 крупных карт прямоугольной формы, на каждой из которых одна буква. Каждая буква разбита на элементы, а стрелочки около каждого элемента помогают понять, куда нужно вести пальчик при написании его и буквы в целом. Благодаря тому, что буковки крупные, у ребятишек не портится зрение, а рука движется свободно и естественно. Игры. С кубиками можно играть по-разному и подбирать игры в зависимости от возраста и особенностей ребенка. Основной вид работы — составление слов из кубиков. Поэтому на стене должна висеть полочка для этой цели. Вешать таблицы нужно высоко. Желательно, чтобы они висели на стене постоянно, прямо над полочкой для письма кубиками. Оптимально, когда на одном занятии мама играет с малышом и в кубики, и с таблицами. Например, можно петь песенки и по кубику, и по таблице с помощью длинной указки. Время начала занятий. Считается, что по кубикам можно заниматься уже с двухлетними детками. В это время малыши с потрясающей концентрацией переливают воду, играют с крупами, пуговками, с удовольствием стирают белье и моют посуду. Для двухлетнего малыша кубики не только игровой, сенсорный и практический материал. Он может тайком от мамы и на зуб его попробовать, и расковырять, чтобы узнать, что же там внутри. И только в 3 года, 3 месяца, 4 года настает время активной умственной работы. Именно в этом возрасте многие детишки просят научить их писать буквы. У них возникает интерес к чтению. Поэтому, наверное, это оптимальный возраст для начала занятий по данной методике. Метод Масару Ибуки. Основа метода. Новаторский метод Масару Ибуки родился из его собственного опыта воспитания 3 детей и выводов Марии Монтессори, Глена Домана и Шиничи Сузуки. В своей книге «После 3 уже поздно» Ибуки доказывает, что с рождения до 3 лет происходит закладывание основ, а усвоенные в этот период знания остаются на всю жизнь. В связи с этим задача родителей — постараться способствовать развитию способностей ребенка. По мнению Ибуки, для того, чтобы ребенок, подрастая, свободно говорил на нескольких языках, умел ездить верхом, плавать, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте и делал все это на профессиональном уровне, нужно, чтобы его любили, уважали и предоставляли в его распоряжение все то, чему вы бы хотели его научить. Учиться хорошо может каждый ребенок. Главное — подобрать правильный метод его обучения. Речь идет и о детишках, которых врачи считают отстающими в развитии. О них Масару Ибука говорит: «Раннее развитие не должно обходить их стороной. Наоборот, именно в силу их тяжелого положения необходимо определить их недостаток как можно раньше, чтобы с помощью техники раннего развития компенсировать его, насколько это возможно». Что нужно делать для развития ребенка до 3 лет? Воспитывайте ребенка вдвоем. Забота о развитии ребенка не должна полностью лежать на маме. Папа тоже должен как можно больше общаться со своим ребенком, несмотря на занятость на работе. Воспитание ребенка — это воспитание себя. Дети подражают не словам, которые слышат, а делам, которые видят. Поэтому следует побуждать ребенка к деятельности собственным примером и быть для малыша образцом. Будьте внимательными к детской воле, чтобы не воспитать человека, неуверенного в собственных силах. Важно вселить уверенность в малыша и предоставить ему широкий выбор. Тогда он сам сможет решить, к чему у него лежит душа. Разговаривайте с ребенком, не искажая слова. Если вы будете общаться с ним на детском языке, то правильные языковые навыки не сформируются. Ребенка нужно воспитывать в любви. Тогда он скорее адаптируется к обществу, когда вырастет, и будет намного более уравновешенным и добрым. Будьте внимательными к чувствам ребенка. Цель родителей должна быть в том, чтобы устранить причину расстройства, а не подавлять ее. Важно в трудной ситуации предоставить крохе право выбора, либо попытаться убедить его. Например, если ребенок рвет свежий журнал, то вместо того, чтобы отругать его или хлопнуть по рукам, можно дать ему старый. Если этого не сделать, а просто отобрать, то тем самым будет подавляться очень важный импульс к деятельности. Тренируйте память ребенка. Ему нетрудно выучить то, что его интересует. Не стоит волноваться, что он может переутомиться. Малыш может удерживать в памяти от 100 до 200 коротких стихотворений. Нужно тренировать способности ребенка к запоминанию, пока ему это доставляет удовольствие. Если он забыл строчку, пусть повторит все стихотворение от начала до конца. Главное — вызвать интерес крохи к предмету обучения. Например, вместо того, чтобы учить малыша считать, заинтересуйте его цифрами. Малыши — замечательные подражатели и актеры. Начинают они это делать уже в первый год жизни, а на втором и третьем году они подражают сознательно. Поэтому в присутствии ребенка старайтесь следить за своим поведением. Поощряйте кроху фантазировать. Попросите его изобразить животное и придумать про него историю. Не покупайте ребенку готовые игрушки, а давайте ему наборы деталей, из которых он может собрать игрушку сам. Это замечательный воспитательный прием, так как он включает в себя радость достижения, которой лишен малыш, у которого есть только готовые игрушки. При этом важно, чтобы разборная игрушка соответствовала возрастным возможностям ребенка. Развивайте музыкальные способности ребенка. Включайте записи детских песенок, классическую музыку. Во время ее прослушивания учите малыша притопывать ножками и похлопывать в такт ручками, кружиться вокруг себя. Учите кроху одним пальчиком нажимать на клавишу пианино. Если малыш попытается давить на клавишу кулачком, немедленно прекратите игру. А на следующий день повторите попытку научить ребенка нажимать на клавиши одним пальчиком. При этом придерживайте пальчик крохи в своей руке. Купите малышу ксилофон, металлофон, колокольчик, барабан. Занимайтесь физическим развитием ребенка. Оно также необходимо, как и интеллектуальное. Плавание является одним из способов развить таланты ребенка, так как оно улучшает аппетит, обостряет рефлексы и укрепляет мышцы. Если малыша учить плавать с рождения, то он будет плавать как дельфин. Ребенок, который еще не начал ходить, пробует держаться на воде так же, как пробует ползать по земле. Кроме того, по мнению Ибуку, малыш, делающий первые шаги, может в то же самое время научиться кататься на роликах. Первый год жизни ребенка месяц за месяцем. Для удобства педиатры условно разделили весь первый год жизни крохи на 5 периодов. Период номер 1 — период новорожденности. Он длится с момента рождения до конца первого месяца жизни. Период номер 2 — с 1 до 3 месяцев. Период номер 3 — с 3 до 6 месяцев. Период номер 4 — с 6 месяцев до 9 месяцев. Период номер 5 — с 9 месяцев до года.